Глава 16. Теперь-то, наконец, их вывели из квартиры. К Экстону было интересно наблюдать за Ренфрю. Тот уже побывал в городе, и ему было приятно показывать Блейку и Экстону все то, что он там узнал. Сначала они прошли в дверь и оказались в сверкающем коридоре большого космического корабля, который 2 дня назад встречал их. Спустились по лестнице, затем сошли на двигающийся пол. Сойдя с него, они прошли короткий отрезок до следующей двери. Когда открылась эта дверь, их встретил мягкий бриз, и они оказались высоко снаружи, выйдя на открытое место, тихий эквивалент летного поля. Над ними было голубовато-зеленое небо, не очень отличное от неба Земли. Кроме этого, на небе было 2 светила. Одно, размером примерно с солнце, было на четверть над горизонтом на востоке. Другое, яркое, белое, размером с теннисный мяч. Оно было в нескольких дюймах над горой на западе. Кэкстон остановился и уставился на ландшафт. На какой-то момент он забыл свои собственные цели. Он смотрел, на глаза навернулись слезы, и он подумал: «Мы здесь, в самом деле!» Рядом с ним Блейк говорил Ренфрю: «Они вас водили сюда прошлой ночью?» «Да». «Счастливец». Ренфрю скромно сказал, что он не думает, что их хозяева заботились о том, кто из них увидел все это первым, так как они не собирались скрывать это ни от кого из них. Но он с осведомленным видом взглянул на Касселихата. «Тот же эскалатор?» — спросил он. Старик кивнул, и поэтому к турникету их повел Ренфрю, а там вдоль корабля до площадки они сходили по эскалатору. Совершенно обыкновенный на вид автобус ждал их внизу, и когда они вошли в него и сели, их отвезли к отдаленным воротам, а затем на какую-то улицу, которая не очень отличалась от улиц любого заграничного города на Земле, разве что она была очень широкой. И что еще было отличным, так это то, что они впервые увидели полеты. Их везли по улицам, которые все были чрезвычайно широки, к отелю, куда они вошли через заднюю дверь. Затем на эскалаторе, на самый верх, в фешенебельную квартиру. Внутри улыбающийся Касселихат сказал: «Господа 20 века, среди многого прочего, вчера вас сфотографировали, и в результате для вас были сделаны костюмы по вашим индивидуальным меркам. Имена пропечатаны в карманах». Он сделал приглашающий жест рукой. «Так что устраивайтесь в комнатах, одевайтесь, а я вернусь, когда прибудут ваши личные полеты». Полеты были доставлены к вечеру. Оказалось, что они еще не знали, как они работают. Инструктор-физик, кажется, должен был появиться поздно вечером. Но Касселихат, чья собственная машина была в камере хранения для таких средств, был счастлив, как он сказал, показать им простые операции. Трое охотно согласились, и он вывел их на большой внутренний двор позади отеля. Накинув на себя аппарат, он поднялся на высоту в 20 футов и окликнул своих подопечных. «Давай!» Они попробовали по очереди. Сначала Нед Блейк, весело крикнувший: «Эй!» Затем Ренфрю, который взлетел молча, но улыбаясь. И, наконец, с неохотой — Кэкстон. Неохота объяснялась тем, что он быстро заметил несколько внешних отличий этого аппарата от того, который он изучил по фильму «Орлея». Там были наплечные лямки с парой петель, охватывающих тело и проходивших снизу между ногами, как дополнительная поддержка. В этом же все прикреплялось к лямкам тонким шнурком. И вдобавок нужно было прикрепить 2 похожие на шлепанцы штуки на каждый ботинок. А они, в свою очередь, крепились к плечам точно таким же шнурком. Кэкстону казалось, что все эти отдельные части никак не могли действовать вместе, чтобы держать его на лету, так как они друг друга не крепили. Судя по тому, как держали себя другие, здесь было какое-то взаимодействие, но как они этого добивались, было неясно. Кэкстон колебался, думая о том, что ему хотелось бы знать об этих вещах, прежде чем доверяться им. Потом он снова заколебался, подумав, что, в конце концов, Блейку и Ренфрю действительно нечего было терять, потому что они больше никуда не собирались, а он собирался. Его целью было бессмертие. Потом он уже заколебался еще раз, подумав, что аппарат был слишком быстр. Это нужно делать постепенно, сначала на 5 футов, затем 10, а может, в первый день и не выше. Когда он дошел до этого, он увидел, что на него смотрят. Блейк слетел вниз и тихо сказал: «Питер, ради бога, не позорьте нас». После этого Кэкстон сопротивлялся лишь несколько секунд. Он резко ухватился и осторожно сжал крошечный рычаг, свисающий с руки. Сначала натянулись лямки на плечах. Затем возникло давление в области нижней части. И в то же время ноги его окрепли. Кэкстон настолько был поглощен этими ощущениями, что поднялся на несколько футов, не успев приготовиться к первому подъему. Он открыл рот от изумления и восторга. Затем задержал дыхание. И поднялся на 20 футов вместе с другими. И все было так просто, восхитительно и... О, боже мой! Когда они вчетвером поднялись на высоту, как оказалось, более 500 футов, Касселихат объяснил, что это был предел для полета персонального полета. «Но самого ограничителя нет», — добавил он. «Где бы вы ни были, над горой или над морем, машина поднимется на любую высоту до максимальных 500 футов». Кэкстон не считал это ограничением. Что беспокоило его, так это разговор, который он услышал, когда молча летал возле своих трех спутников, о путешествиях, которые планировались, о местах, куда они пойдут. Это походило на деловой маршрут, отдаляющий возвращение на Землю. Эта мысль опечалила его, но он ничего не мог с этим поделать. Первый полет пронес их над огромным городом Нью-Мерико, затем над заливом, откуда был виден океан, и, наконец, обратно в отель. После обеда в номере Кэкстон вытащил свой полет и попытался разобрать его под заинтересованными взглядами Блейка и Ренфрю. Он не мог даже открыть его. Он все еще возился с ним, когда появился Касселихат, не с одним, а с двумя механиками и физиками. И когда механик со знанием дела разобрал его аппарат, ему объяснили разницу между полетом 2083 года и нынешним. Первоначально полет работал на компакт-батарее, которая образовывала противоположные поля возле опоры. Между опорой и землей устанавливалась связь. Сдвигая поля, можно изменить связь. Таким образом, полет опускался или поднимался для того, чтобы поддержать высоту. Все это, как объяснили Кэкстону, было очень осложнено. Аделя Дикнандер упрощал этот метод. Чем? Кэкстон не очень понял. Очевидно, противоположные поля были не нужны, потому что электроны знали, как оказаться на различных высотах. Хотя он не мог понять эту науку, они все, наконец, разобрались в практических операциях. Вот таким был второй день. На третий день их подняли на корабле на самый верх атмосферы. С этой высоты трое из далекого времени смотрели вниз на планету. С высоты птичьего полета они видели мир размером, как утверждалось в путеводителе, с Землю. Это называлось Блейном. А через некоторое время он был уже слишком велик для быстрого взгляда. Города и снова города. Бесконечные мили сельскохозяйственных угодий, затем обширный океан. Их судно проходило в верхних слоях атмосферы со скоростью, поглощающей мили и огибающей планету приблизительно за 7 часов. На такой высоте и при такой скорости трудно было отличить Блейн от Земли. Материки были очерчены смутно, так что они могли быть чем угодно и где угодно. Каждое утро Кэкстон поднимался с красивой кровати в своей превосходной большой комнате, осматривался и нетерпеливо пожимал плечами. И когда, наконец, объявляли программу на день, это всегда была чья-то идея, но никогда его собственное, было тоже ощущение навязчивости и убеждение в том, что сегодня предстоит еще один безрадостный день. Так оно и было. В этих турах он почти ничего не видел. Мысли его были где угодно, только не там, где он находился. Впоследствии, когда Ренфрю и Блейк обсуждали события дня, в голове у Кэкстона мелькали какие-то смутные воспоминания об описываемом эпизоде. И некоторое время он улыбался, кивал и даже делал какие-то собственные замечания. Иногда, не очень часто, в этих воспоминаниях он казался довольно заинтересованным. В такие моменты он снова поражался и разочаровывался в себе. Потому что «правда», — говорил он себе, — «торопиться некуда. Прошлое время ждет вечно. Где-то». И тем не менее, в следующее мгновение какая-то его часть больше не верила этому. А затем была злость, фрустрация, еще один бесконечный день, когда он плелся за своими возбужденными товарищами. Изменение произошло на 11-й день. Блейк и Кэкстон находились в номере. Ренфрю, спускавшийся вниз, не сказав, зачем вошел, улыбаясь во весь рот. Он сказал, «Я все время слышал ваши тихие мысли, Питер. И, наконец, они тронули меня». Он пояснил, «Может, вам будет интересно услышать, что я только что купил нам всем билеты до Земли, и, как я понимаю, когда мы доберемся туда, нас будет ожидать какое-то подобие приветствия». Молча Кэкстон продолжал в раздумье лежать на кушетке, но очень легко покачал головой. Добраться до Земли, очевидно, должно было быть настолько простым делом, насколько Ренфрю хотел, чтобы это произошло. «Я», — подумал он, несколько сбитый с толку, «не смог бы сделать этого менее, чем за 3 недели или месяц». Думая так, он удивлялся себе. Тем не менее, настроение поднялось. На Землю. Слава Богу. Глава 17. Через 3 часа они, конечно же, отправились в поездку. И, конечно же, им понадобилось почти столько же, чтобы добраться до своего отеля из космопорта через приветствующие их толпы. В тот вечер, когда во время интервью, транслировавшегося на весь мир, его спросили, что он хочет увидеть на Земле больше всего. Кэкстон сказал, «Город Лейксайд». Журналисты были ошеломлены. Но почему? «Родились вы в другом месте, «И жили вы не там?» «Я видел его во сне», — вежливо сказал Кэкстон. Он приукрасил ложь. «Где-то в долгом сне, может, под самый конец, перед пробуждением, явилось мне название. И вот интересно, очевидно, все с той же вежливостью. Через 5 веков мы можем посмотреть на наши родные города, как люди, занимающиеся археологическими раскопками. Естественно, я хочу туда, но сначала Лейксайд». Ему показалось, что это была смелая мысль назвать город, где он очутился, выйдя из Дворца Бессмертия несколько сот лет назад. Но он верил, что обладатели знали, что это он отправился в это невероятное путешествие. И они должны знать также, что у него была цель, связанная с ними. Так что его присутствие здесь не было тайной. «Нет, нет, нет», — подумал Кэкстон. «Они меня могут видеть, а я их не могу». У него была надежда на то, что его откровенность и искренность — это было доказано тем, что он проделал такой огромный путь во времени, даст ему то, в чем раньше ему было отказано. Это, как ему показалось, было для него самой простой и самой прямой возможностью. Команда операторов прибыла прямо в отель, и вот, когда Кэкстон вышел, Блейк ждал его возле дверей. Кэкстон увидел, что несколько человек наблюдали за ним, словно у них были личные планы на него. Но первым был Блейк, и Блейк сказал: «Вот, кто делает это, приятель». Кэкстон понял, что происходит, и он взял себя в руки. Он считал Блейка важной персоной, и ему просто повезло, что внимание его было сосредоточено на его бывшем боссе. Таким образом, он избежал прямой конфронтации с одним из проницательных людей, среди тех, кого он когда-либо встречал до сих пор. Блейк продолжал. «Питер», — сказал он и тряхнул своей темноволосой головой, «вы ведь никогда не жили в Лейксайде, не так ли?» Кэкстон должен был признать, что не жил. «На самом деле, если я правильно помню, ваш родной город находится около 500 миль западнее». Кэкстон ничего не сказал, и Блейк спросил: «Вы когда-нибудь были в Лейксайде?» Кэкстон решил, что одна его поездка в 2083 году не считалась визитом. Поэтому он опять покачал головой и попытался на этот раз напустить на себя несколько загадочный вид. «Окей, окей», — качал головой Блейк. «Если вы так хотите, друг мой, то так и будет». Он по-дружески схватил Кэкстона за руку и потащил в дверь к ожидавшим там людям. «Здесь вот человек, который хочет с вами познакомиться». Он подал знак, и вперед выступил какой-то сурового вида человек лет 40. Блейк сказал: «Мистер Бастман, я хочу вас познакомить с моим другом, Питером Кэкстоном». «Это...» — он произнес слово, похожее на шлемиль. Но такое же, конечно, было невозможно, и после такого начала Кэкстон не осмелился спросить имя еще раз. «Какой-то Бастман». Остановившись на этом, он начал бормотать что-то о признательности. Джей, когда, впервые взглянув на этого человека, смог разглядеть его как следует. Это был момент дежавю. «Не я уже был здесь раньше, а я уже видел этого человека». «Где?» Кэкстон задрожал. «В 20 веке где еще?» «А если так, тогда...» «Тогда...» — опять говорил Блейк. «Мистер Бастман отличается от большинства людей, которых мы встретили в этой эре, тем, что, как и Касселихат, он говорит на среднеамериканском почти как на родном. Обладатель. Что спасло Кэкстона от того, чтобы не встать и не выдать себя, ибо он был ошеломлен? Так это другие люди, которые лезли вперед, улыбались, пожимали его руку, бормотали слова на диалекте теперешнего времени, которые Кэкстон уже некоторым образом понимал и на которые он отвечал в своей манере, медленно выговаривая каждое слово. И с каждой секундой он все больше овладевал собой, восстанавливая свою защитную оболочку, которая обычно была из мрамора и железа. И каждую секунду он думал: где? Кто? За эти 1,5 минуты беглых знакомств память его пролистала весь опыт общения с обладателями, а его было немного, так что он мог зрительно представить Бастмана, состарившегося до 70. Но лихорадочно перебрав несколько людей, которых он видел во Дворце Бессмертия, или как-то связанных с ним, он быстро сосредоточился на одном человеке. «Тот старик, как это сказал тот торговец Келли, он выглядит как все самые важные и властные менеджеры в мире. Надо поддержать связь с этим парнем». Когда они прощались, он в отчаянии сказал это же самое и поймал удивленный взгляд Бастмана. «Ну, конечно», — сказал он вежливо, — «я увижу вас утром, как мы только что договорились». «Ради бога, Питер», — это был Блейк, — «вот вы опять». Одной рукой он обхватил Кэкстона за плечи, рассмеялся дружелюбно, но несколько извиняюще, и, наклонившись вперед, объяснил Бастману: «Кажется, мы никак не можем полностью оставить его в 25 веке. Он все время ускользает куда-то». Кэкстону же Блейк сказал: «У мистера Бастмана личная воздушная яхта, которая, по всеобщему мнению, гораздо удобнее, чем государственная. Так что он отвезет нас завтра в Лейксайд». Глава 18. Процессия, направлявшаяся на следующий день в Лейксайд, состояла из прекрасного корабля «Бастмана», правительственного конвойного судна и большого корабля с операторами и репортерами, которые, очевидно, будут следовать за ними по пятам. Внутри роскошный корабль «Бастмана» был размером с железнодорожный личный вагон. Кэкстон сидел на плюшевом стуле возле огромного окна. Его беспокоило то, что он уже достиг своей цели. Неожиданное появление «Бастмана» было, в своем роде, все, на что он надеялся, когда упомянул Лейксайд. Тем не менее, он решил, что не будет тянуть попусту время, а попытается определить местонахождение нужного ему дома. Здесь, как оказалось, была только одна проблема. Когда экспедиция добралась до Лейксайда и под его управлением пролетала над городом, он не мог найти ничего похожего на этот дом. Он повторял себе, что холмы существенно не менялись. Трудно поверить, что кто-либо — строитель, комиссия по городскому планированию, военная необходимость или что бы там ни было, тратил время, усилия или деньги на то, чтобы сравнять с землей постамент, подобно тому, на котором стоял тот дом в 2083 году. Однако во всем Лейксайде наблюдалось только два основных холмистых образования. Кэкстон подходил к ним со всех углов и преуспел только в том, что запутался. Ни с воздуха, ни с земли не было ничего, что напоминало бы то, что он видел когда-то. Конечно, прошло уже 400 лет. На одной из вершин город построил музей, что было довольно глупо, как казалось очень раздраженному Кэкстону. Когда, справившись, он узнал, что музей был построен только 48 лет назад, у него появилось болезненное подозрение, что это действительно было то самое место, и что тут, в результате чьего-то идиотизма, был конец его надеждам. Они прилетели обратно в Нью-Йорк поздно вечером. У Кэкстона было ощущение, что он, должно быть, выглядел дураком в глазах тех людей, которые весь день или, по крайней мере, время от времени смотрели на него со своих настенных экранов. Он не мог представить, что кто-то еще интересовался гостями из прошлого, до такой степени, чтобы продолжать уделять основное внимание такому скучному событию, как путешествие в поисках неизвестно чего. Тем не менее, когда у него в тот вечер брали интервью по телевидению, журналисты, казалось, были настойчивы, принимали его серьезно и были чрезвычайно заинтересованы его утверждением о том, что невозможно найти за время однодневного визита то, что он ищет. И поэтому он выразил свое намерение переехать на некоторое время в Лейксайд. «Но что вы надеетесь найти, мистер Кэкстон?» — настаивал собеседник. «Не знаю. У меня такое чувство, будто я узнаю, когда увижу это». Собеседник улыбался. «Мистер Кэкстон, вы определенно захватили воображение нашей довольно поразительной эры этим своим мистическим сном. Он до некоторой степени напоминает древний поиск Святого Грааля. Мы», — он взглянул на камеру, — «будем держать наших зрителей в курсе». «Удачи, сэр». Он протянул руку, и Кэкстон пожал ее. По пути в комнату он подумал. «Мой поиск — поиск бессмертия. И вести я его буду с тем же фанатизмом, что и древние крестоносцы. Даже...» Ему вдруг пришло в голову, что, если исходить из того, что знал диктор о его цели, это сравнение было неудачным и даже лишено вкуса. Но с его действительной, скрытой целью некоторое сходство было. Потому что те искатели древности пришли к ужасному пониманию того, что человек смертен. Так что для своего времени по-своему они сделали то, что он делал сейчас. Было это их безумием? Он всегда так думал. А его? Было или нет? В любом случае, сдаться было невозможно. Что еще делать? Вернуться на Центавры совершенно не хотелось. Обживаться в 25 веке. Нехотя он согласился с Блейком и Ренфрю, что это было невозможно, легче не будет. Они были как эмигранты из очень отсталой страны, а такие селились в каком-нибудь месте рядом с себе подобными. Только такого места для эмигрантов времени не существовало. В тот вечер, пока Блейк и Ренфрю наблюдали за ним, не говоря ни слова, некоторое время Кэкстон уложил свои вещи. Ощущая на себе их взгляд, следующий за каждым его движением, он чувствовал себя бесконечно глупо и, тем не менее, был настроен решительно. Именно Кэкстон, наконец, нарушил молчание. «Я на несколько дней уеду. Надеюсь, вы не будете возражать». Двое обменялись взглядами, а затем Ренфрю подошел к тому месту, где Кэкстон склонился над своим чемоданом и положил руку ему на плечо. «Мы едем с тобой, приятель. Нет, и я можем выбраться из Лейксайда так же легко, как и ты из любого места. Окей?» Это был еще один из тех сумасшедших эмоциональных моментов. «Ради бога», — вам подумал Кэкстон, сдерживая слезы, «если я не постерегусь, то скоро разрыдаюсь, как женщина, и расскажу им всю эту безумную историю». Они двинулись в Лейксайд. Бастман отправился с ними. «В конце концов, — сказал он, — я независим и богат. Так что я в вашем распоряжении. Делать что-то другое мне не хочется». Кэкстон это мрачно обдумал. Становилось ясно, что даже оппозиция во Дворце Бессмертия не собиралась устраивать ему легкую жизнь. Глава 19. В последующие 17 дней в дневнике Кэкстона, если бы у него хватило терпения вести его, можно было бы прочесть. В течение недели каждый день ездил на Пифер-Роуд. Сейчас это часть центра Востока 42, который состоит из длинного торгового ряда, тянущегося на 37,5 миль откуда-то с севера, от бульвара Уорвик, Кислинг-Драйв. Здесь 73 города такого типа. Это то, что имел в виду Касселихат, когда сказал про возврат к городской структуре. В Центр-Востоке 42 я не нашел следов Дворца Бессмертия. Середина второй недели. Удалось ускользнуть и нанять одну поисковую фирму на поиск владельца всех домов на двух холмах в Лейксайде. Это займет несколько дней. Так, выяснилось, что некая семья Магольсон владела одним из домов, пока собственность не была передана музею. И что в каждом поколении главу семьи Магольсонов звали Дэниелем. Поисковая фирма идет сейчас по следу семьи в этом поколении. Они рассчитывают, что адрес для меня будет у них завтра или послезавтра. То ли это? Нашел ли я обладателя из основной дворцовой группы? Надеюсь, что да. Ренфрю и Блейк потеряли покой. В тот вечер, когда у него была эта мысль, Ренфрю и Блейк пригласили пойти его куда-нибудь в бар. Кэкстон пошел, но было как-то неудобно. Что-то в их поведении было... В полумраке бара они подняли бокалы по предложению Блейка и выпили за красивых женщин всех времен. Отпив из своего стакана, Блейк поморщился и сказал, «Как мы сейчас можем предположить, человеческий запах отражает пищу, которую употребляют люди. Так китайские собаки нашего времени яростно лаяли на белых посетителей и не обращали внимания на китайских путешественников, которые предположительно ели то же самое, что ели и в этой деревне. Так что, может быть, мы и не захотели бы близко общаться с женщиной шекспировских дней и захотели бы оставить Клеопатру Цезарю и Марку Антонию. Очевидно, дело здесь не в ванной. Большое количество одеколона помогает, но, похоже, нам придется еще несколько месяцев подвергать свои клетки нынешней диете, прежде чем мы, наконец, сольемся с всеобщим запахом». Он замолчал, и Кэкстон, начавший испытывать облегчение, разговор пока что, казалось, очень отличался от предыдущих, воспринял слова Блейка по их поверхностному смыслу. Он сказал, «Я немного изучал это. Думаю, что дело в удобрениях, которыми пользовались тогда и сейчас. В Старом Китае, вспомните, человеческим шлаком тщательно удобряли почву. Результаты, с точки зрения западного человека, были тошнотворны. Здесь же они применяют химические составы, которые были неизвестны в наше время». Он уже собирался было дать более подробное описание, когда заметил выражение глаз Ренфрю и остановился. «Что случилось?» — спросил он. Блейк раскрыл было рот, чтобы снова сказать что-то, но Ренфрю, положив руку ему на плечо, остановил своего друга и сказал с улыбкой. «Помните, когда вы оба предложили мне свои деньги?» «Я сказал, что думаю». Кэкстон почувствовал, как у него изменилось лицо. Он забыл. Подарок в 2,5 миллиона от правительств 4 обитаемых планет Центавры был, очевидно, третьей частью той суммы, которую Ренфрю вложил за них правительственными облигациями 500 лет назад. Тогда вышел закон, санкционировавший такой долгосрочный вклад, и, конечно, это был произвол со стороны правительства — делить этот вклад поровну на оставшихся путешественников во времени. По праву все деньги принадлежали Ренфрю. Вскоре после того, как был выяснен источник этих щедрых денег, Блейк сразу же предложил свою долю Ренфрю, и после мимолетного колебания это же сделал и Кэкстон. К его разочарованию Ренфрю не стал сразу отказываться от предложенных денег. Тогда он с улыбкой сказал, «Давайте оставим все как есть, но у меня есть одна мысль, и я попросил бы вас обоих принять участие в довольно солидном финансировании. Если это осуществится, тогда я возьму чек. В противном случае забудьте это». Что было очень великодушно. Но это все же оставило деньги не Кэкстону. Теперь, приготовившись к худшему, он думал, «Мне придется делать расчеты». Ренфрю продолжал. «Я рад вам сообщить, что дело сработало». Он нежно улыбнулся Кэкстону. «За последние недели, что вы осматривали город, Нед и я приценивались к суперкораблям». «Ну, мой друг», — он вытащил руку и этим магнитным касанием легонько схватил Кэкстона за запястье. «Мы сможем приобрести один за 5,5 миллионов. Так что...» Ренфрю отвернулся от Блейка в своем ликовании. Взглянув на него, Кэкстон же заметил на себе и взгляд Блейка. Блейк делал кивающий жест головой, а глаза его умоляли Кэкстона согласиться с этой идеей, какой бы она ни была. Ренфрю заканчивал свое предложение. «Почему бы нам не выложить равные суммы и совместно не приобрести корабль, который мы с Недом выбрали?» Кэкстон делал быстрые подсчеты, деля 5,5 на 3. А так как треть была меньше того, что у него было более чем на 500 000, то это ничего не значило. Это была такая же нереальная сумма, как и первоначальное количество, которым он все равно никогда не обладал. На его личные цели оставалось еще достаточно, поэтому эта просьба ничего для него не значила. Поэтому можно было, недолго думая, соглашаться. Практически он и не раздумывал, и не имел подозрений. «Великолепно», — сказал он громко, слишком громко. «Считайте дело сделанным». Даже он вытащил свою чековую книжку и выписал чек Джеймсу Ренфрю на 1,56 миллиона. Размашисто подписывая его, он услышал, как Блейк рассказывал ему их планы. Кэкстон смутно увидел, как Ренфрю взял чек. Но внутри него была ужасная пауза. Что он сказал? Какая поездка? Блейк пылко рассказывал. «Завтра мы проверим корабль. Да, он автоматический. Нет проблем. И потом, на следующий день, уезжаем». Кэкстон смотрел на него, ничего не соображая. Затем не мог сдержаться. «Ради бога, куда мы едем?» Блейк с сияющими глазами ответил. «Питер, это один из кораблей, который может добраться до Центавры за 3 часа, до Сириуса, около 10 и так далее». Теперь он уже схватил Кэкстона за руку. Его взгляд искал глаза Кэкстона. «Слушай, малыш, мы ведь здесь поиграли с вами в вашу игру. А теперь вы поиграете в игру Джима, пару месяцев космического исследования». «Окей? Немного попутешествуем», — сказал Ренфрю. «Что скажете, дружище?» Он не сопротивлялся. Не мог сопротивляться. Пока не мог. Странно, но он все еще испытывал привязанность к ним обоим. Не мог возражать их планам. Много раз он думал: «Это потому, что они любят меня, а я раньше этого не имел». Но был еще и тот фактор, что если ему придется остаться в 25 веке, тогда, возможно, он в них будет нуждаться больше, чем они в нем. В конце концов, они всегда были вместе. В этом отношении он определенно был вторым. Блейк всегда выберет сначала Ренфрю, а Ренфрю всегда будет, ожидать, что Блейк выберет его первым. Но казалось верным и то, что они оба отдавали часть своей привязанности этому дрожащему, нервничавшему, напряженному, раздражительному, рассеянному потенциальному отступнику, этому странному запутавшемуся типу по имени Питер Кэкстон, обладающему степенью магистра 20 века и степенью круглого идиота, стремящегося к бессмертию. И потому что ему нужно было теплое чувство, которое они предлагали ему, он не мог ничего поделать, он делал то, что они хотели. Поэтому избежать этой исследовательской поездки в космос было нельзя. Кэкстон остался в вестибюле отеля, пытаясь придумать, как он мог ускорить поиск нынешнего адреса Дэна Магольсона. Потому что, если он сможет пойти туда, что тогда? Он вдруг обнаружил, что зримо представляет вход во Дворец Бессмертия через дом Магольсона. И если он был там, то он проберется во дворец и спрячется. А уж там... Планы его были смутны, ну да черт с ними. Он будет решать тогда, когда доберется туда. Но где-то в подсознании у него была призрачная надежда на то, что он сможет договориться с обладателями, и они позволят ему остаться, пока он делает усилия привести свои личные качества в соответствие с их требованиями. Конечно, Кэкстон думал, расхаживая из угла в угол, что сможет стать, он криво усмехнулся, более мягким, нежным, более привлекательным Питером Кэкстоном. Трудно было представить такую перемену, но другие же были такими. Так почему не он? И все же проблема никогда не была в нем. Его личные качества приобрели нынешнюю форму, пока он постепенно и довольно неохотно осознавал сумасшествие других. Может быть, они смогут изменить меня. Но как, ради всего святого, они собираются изменить те миллионы сукиных сынов там, с которыми мне приходится иметь дело? Его беспокойному разуму казалось, что его восприятие окружения должно быть затуманено, прежде чем он осмелится подвести своего опекуна. Ближе к 10 вечера его лихорадочное возбуждение неожиданно утихло. Кэкстону это было знакомо. Своими мыслями он довел себя до изнеможения. Сейчас наступит период апатии и смирения. Он уже поворачивался, чтобы подняться к себе в комнату, когда впервые вспомнил про Бастмана. Возбуждение мгновенно нахлынуло вновь, на этот раз более уставшее, но достаточное, чтобы он направился в комнату связи, и оттуда, из тишины, связался с человеком, который был врачом главной группы обладателей. К тому времени, когда на экране показалось знакомое уже суровое лицо, Кэкстон был уже снова спокоен и готов со своим рассказом. Рассказ это был типа «Благодарна вас», «За все надеюсь мы еще», «Увидимся, когда вернемся из нашего путешествия». Несказанным было «Теперь сделайте же что-нибудь». Дальше произошло то, что где-то глубоко в подсознании породило почти невидимую надежду. Казалось, Бастиан сильно опешил. Но он быстро оправился и проговорил волшебные слова. «Ах, Питер, почему мне не прилететь за вами в отель и не отправиться нам куда-нибудь поболтать? Вы согласны?» «Еще бы». Кэкстон бросился в свою комнату. Рассовал по карманам Браунинг, пару запасных магазинов, лазерорежущее устройство, купленное им в магазине, крошечный тюбик с пищевыми капсулами, газовый пистолет из 25 века и с полдюжины возбуждающих средств, предназначенных для поддержания пробуждающего центра мозга в состоянии готовности даже при работе центра сна. Одну таблетку он проглотил. Было еще несколько средств, которые, как ему показалось в неожиданном приступе беспокойства, он хотел бы взять с собой. Но он боролся со страхом и держал свои защитные инстинкты. На крыше он появился менее чем за минуту до того, как машина Бастмана села на одну из площадок. Дверь открылась. Бесшумно откинулся трап. Кэкстон, полный решимости, чувствуя, что его приняли, уже собрался подняться, когда увидел, что Бастман вышел ко входу и загородил его. Бастман сказал решительным тоном. «Ну, Питер, пришел час расплаты, а?» Слова эти были тихо произнесены человеком, который прекрасно знал, что Кэкстон его узнал, когда их знакомил Блейк. Он хотел, чтобы Кэкстон тоже знал это, и чтобы он понял, что то, что сейчас должно произойти, потребует решения. Бастман был горд. Это было, возможно, то самое качество, которое выделяло его из других обладателей. В своей гордости он смотрел на других как бы со стороны. Что спасло его от раскрытия в свои первые дни во дворце, это улыбка. Позже он потеряет ее, но вначале он всегда улыбался, как будто он был с ними, а он не был. Он-то и заметил, что Клоден Джонс тоже стоял особняком. Что как не было дубликатов вероятности Камила Бастмана, так не было таковых и Клодена Джонса. Джонс, наблюдая за Бастманом, заметил отсутствие его вероятностей, но по природе он был мягким человеком, и ему никогда не приходило в голову рассматривать это как уязвимость Бастмана. Бастман же, изучая Джонса, понял с всевозрастающим ликованием, что здесь-то и была слабость всех их, что он мог остановить все это безумие с вероятностью, нанеся удар по одной ключевой фигуре. Питер Кэкстон и оказался тем человеком, которого он выбрал для нанесения этого удара. Он не ждал от Кэкстона никаких проблем. Потому что, конечно, он намеревался произнести волшебные слова. «Питер, это ваш путь во дворец бессмертия». Он также собирался сказать. «Мне пришлось пропустить эти недели. Так, чтобы вы поняли, что они не собирались вас спасать, и что фактически они и не вспоминали о вас с тех пор, как вас выкинули». Его дополнительные инструкции включали требования, что Кэкстон должен переодеться, чтобы подходить к 20 веку. «Потому что вы отправляетесь туда, Питер?» Как он и ожидал, Кэкстон, когда ему предложили выбор, почти из кожи вылез в своем желании принять его. Глава 20. Пыль. Он сидел в пыли у грязной дороги. Кэкстон обвел вокруг глазами, узнав, наконец, Пифер Роуд в серости 20 века. Где-то слева от него, он мельком заметил, был белый дом малыша Джимми. Какая-то также отдаленная мужская фигура быстро двигалась по направлению к железной дороге, дальше на восток. «Так это я?» — с удивлением подумал Кэкстон. Желания проверить у него не было. Напротив того места, где он сидел, был забор, а сзади — дикость редко заселенной местности. Повернувшись, он уставился на дорогу. Там, невдалеке, он увидел деревья и наполовину скрытый в листве и ветвях большой ржавого цвета трейлер. Это подняло его на ноги. Должно быть, это тот самый трейлер. Он побежал мимо другого дома, мимо каких-то старых консервных банок, зарослей ив в канаве, отблеска застойной воды. Затем, свернув на открытую площадку, усаженную деревьями, где стоял трейлер, он замедлил бег и, задыхаясь, быстро подошел к двери трейлера. Как раз тогда, когда входил, он вспомнил, что Джимми потом расскажет про это, а это значило, что Джимми прятался где-то поблизости. Кэкстон не дал этому задержать себя. Потому что, как он тоже вспомнил, по рассказу Джимми, едва он успел войти и спрятаться, как пришли хозяева. Потому-то он и прошел в трейлер, веря, что все это правда. Спотыкаясь, он прошел крошечный коридор в заднюю кладовую и как мог пригнулся, скрываясь из вида в углу. Вдруг голоса. Мужской и женский. Прячась здесь, Кэкстон думал, что могло бы произойти даже сейчас, если бы его поймали за руку прежде, чем он успеет что-то сделать. Он слышал, как мужчина сказал: «Отправимся в 14 век». Мужской голос мрачно продолжал. «Ты заметишь, что иметь дело нам придется только с одним человеком». Так вот, ему пришлось выйти и провести 30 или 40 лет, чтобы постареть, потому что у стариков значительно меньше влияния на окружающих, чем у молодых. Не хотел воздействовать на 20 век больше, чем он это уже сделал. Однако теперь ступай в кабину и заводи. Вот этого момента и ждал Кэкстон. Он бесшумно вышел, разминая свою правую руку в перчатке. Он увидел мужчину, смотревшего в направлении двери, которая вела в переднюю комнату и в кабину. Сзади мужчина казался плотным, лет 45. В руках он сжимал два прозрачных конусообразных предмета, мерцающих тусклым светом. «Хорошо», — сказал он резко, когда Кэкстон подошел сзади. «Отправляемся. А на будущее, Селани, не бойся, каким бы этот человек ни был ужасным. Что мне удалось сделать, так это обеспечить, чтобы никто из той толпы никогда не мог подобраться к нам». Голос его сорвался, когда Кэкстон схватил его за плечо и крепко сдавил над ключицей. Крепыш стоял совершенно без движения, подобно человеку, пораженному невыносимым ударом. И затем, когда Кэкстон отпустил его плечо, он медленно повернулся, и его взгляд остановился не на лице Кэкстона, а на его перчатке. «Перчатки разрушителя», — прошептал он. «Но как? Ведь репеллеры включены, мое специальное изобретение, которое предохраняет меня от приближения любого обладателя». Здесь он впервые взглянул Кэкстону в лицо. «Как вы это сделали? Я... отец!» Это был голос девушки, чистый, испуганный, из кабины. Голос стал ближе. «Отец, мы остановились где-то около 1650 года нашей эры. Что произошло?» Я подумала. Она остановилась в дверях, словно испуганная птица, высокая, стройная девушка 19 лет, вдруг показавшись старше, серее, когда она увидела Кэкстона. Взгляд ее метнулся в сторону отца. Она задохнулась. «Папа, он не...» Крепыш безнадежно кивнул. «Где бы мы ни были, в каком пространстве и времени, мы там!» Но не это имеет значение. Дело в том, что мы потерпели неудачу. Бастман выиграл. Девушка снова повернулась к Кэкстону. «Как вы же тот человек?» Она замолчала потом. «Разве не вас я видела в поезде сегодня?» Она снова замолчала, качая головой. «Там было так много людей, но вы кажетесь знакомым». Кэкстону было самому трудно сориентироваться и понять, что для этих людей он был незнакомец. Он узнал саму Селани, но не четко. В самом деле было очень трудно мысленно вернуться к этой поездке в поезде и к тому, что ему рассказал торговец Келли. Кроме инцидента в поезде и краткой личной встречи с гораздо более старшей Селани во Дворце Бессмертия, это было все, что он помнил о девушке. Неожиданная мысль встревожила Кэкстона. «Я сделал это», — подумал он, — «с двумя людьми, которых я не знаю и которые не знают меня». Он вспомнил сейчас, откуда возникло его ощущение ложного знакомства. Утверждение о том, что в какой-то вероятности взрослая Селани была его женой, отпечатало ее личность у него в голове. Все остальное ему говорили другие, и он не помнил об этом, если говорить об его личном опыте. Эти разнообразные мысли вспышкой пронеслись в его голове, когда он стоял здесь, внутри трейлера, и пристально смотрел на девушку и ее отца. Наконец он ответил на ее вопрос. «Да», — сказал он, — «я следовал за вами, ибо это мой путь во Дворец Бессмертия». Девушка смотрела на него. «Ох, глупец!» — прошептала она. «Вас обманули. Вы обречены вместе с нами». Взглянув на нее в ответ, Кэкстон почувствовал внутри внезапную слабость. Он вспоминал, что Бастман не сказал о том, как он будет спасен. Другие уверения старика вдруг показались менее значительными, потому что Кэкстон некоторым образом предполагал, что этот трейлер использовал дворец для своего путешествия во времени. А это было явно не так. Прежде чем он смог открыть рот, чтобы что-нибудь сказать, девушка сказала: «Он не может вызволить вас раньше 1977 года, потому что никто, кроме моего отца, не знает, как попасть в этот период, а вы только что уничтожили его способность передвигаться во времени. Мы находимся где-то в середине 17 века, а в этом периоде нет ничего, что могло бы пригодиться для путешествия во времени». С каждым сказанным ею словом сердце Кэкстона обрывалось все ниже, и когда она наконец закончила, он был на самом дне отчаяния. 1650 год новой эры, примерно в центре Америки. Кажется, тогда он не мог вспомнить точное время, ни один белый не забирался так далеко вглубь материка. С этой мыслью память у него провалилась. Глава 21. Первое, что увидел Кэкстон, очнувшись, это как девушка отворачивалась. На глазах ее были слезы, когда она открыла внешнюю дверь и спрыгнула на зеленую траву. Первым движением его было последовать за ней, попытаться хоть как-то исправить ситуацию. Однако он был не тот человек, который когда-либо доверял подлинной сути женщины. Поэтому он помялся, а затем сказал ее отцу. «Это правда? Мы застряли?» Не поворачивая лица, старик одними глазами посмотрел на него. «Проблема в том, — сказал наконец Джонс, — что я, как экспериментатор, не участвовал в эксперименте. И дочь я также попросил воздержаться от участия с тем, чтобы она могла помогать мне. Да, она отправлялась в некоторые вероятности, но всякий раз по моей просьбе она быстро заканчивала все дела и снова сливалась в одного человека. Так что, как вас там, вина сегодня на мне. Ибо из-за моего упорства и ее верности, и еще потому, что охват времени, в котором функционирует Дворец Бессмертия, действует только с 9812 года новой эры и обратно до 1977, но не до 17 века. Ни у Селани, ни у меня нет никакого места, куда мы можем пойти. Так что теперь мы здесь, и я не вижу выхода. Для Кэкстона это было слишком много, чтобы ухватить все детали. Но вывод был ясен. С дрожью подошел он к открытой двери, спустился на землю и отважился войти в мир буйной зелени. Он увидел, что девушка забралась туда, что в 20 веке было небольшим лесистым холмом. Здесь, на холме, не было деревьев, и хотя у него не было ясной цели, связанной с ней или с общей ситуацией, он тоже пошел туда и, наконец, стоял рядом с ней. Помня об индейцах, он лишь мельком взглянул на девушку. Вместо этого он глядел на простиравшуюся вокруг землю. Ему было удивительно трудно уловить все, потому что постоянно мешали ассоциации с Пифер-Роуд. Но ветер, дувший в лицо, был в настоящем, а не из прошлого. И воздух был кристально чист, кроме слабой голубой дымки, которая наполовину скрывала далекий холм. На всем протяжении между тем холмом и этим на земле не было абсолютно никакого движения, ни животного, ни человека. Несколько птиц летали вдали, но слишком далеко, чтобы определить их породу. Еще вверху были облака, и ветер на той высоте, должно быть, был гораздо сильнее. Облака двигались по небу с видимой скоростью. «Ну», — сказал Кэкстон с облегчением, — «сегодня нам не придется защищаться». Девушка стояла к нему спиной. Не поворачиваясь, она сказала: «Мистер, как вас там, первые индейцы, увидевшие белых, были дружелюбны? Так что не стоит искать угрозу там, где ее не может быть». Вполне вероятно, однако, Кэкстон подозрительно относился к идеалам молодых людей, потому что среди них много было и довольно противоречивых. Ее замечание подразумевало ненасильственное учение, предполагающее, что раз сами они отвергают насилие и не прибегают к нему, то имеют право судить о человеческой истории. Тем не менее, когда он заговорил, тон его был ревнивым. Все равно ведь индейцы воевали между собой до прихода белого человека. «А зовут меня Питер Кэкстон». Говоря это, он пристально глядел на нее. Однако узнала ли она имя, не было видно ни по ее спине, ни по тому, как она держала голову. Кэкстон был сбит с толку. «Что ж», — решил он, — «еще не время для выяснения столь отвлеченных вопросов». Он был главным злодеем этой трагедии. Вот что имело значение. Вот это он должен каким-то образом исправить. «Мисс Селани», — начал он, запинаясь, — «кажется, я совершил серьезную ошибку в суждении. Я не только совершил губительный поступок против вас и вашего отца, но и сам ошибся, поверив, его оборвали». «Мистер Кэкстон», — там сказала женщина, — «лучше бы вы не извинялись. Глядя на эту ситуацию, создавшуюся по вашей милости, я очень хорошо представляю, что в конце концов может ожидать из всего этого мужчина. Так вот, я сразу хочу внести ясность, мистер Кэкстон. Клетки вашего организма некоторым образом отражают дурное состояние вашего тела, и поэтому вы и я здесь никогда не будем иметь личных отношений. Это понятно?» Это было так прямо и неожиданно, что Кэкстон побледнел. Прежде чем он смог оправиться от ее слов или даже обдумать значение сказанного ею, она повернулась и быстро спустилась с холма. Когда он смотрел на нее, появился страх, что она войдет внутрь трейлера и закроет перед ним дверь. И они с отцом уедут, оставив его в этой пустынной прерии. Он побежал по склону за ней. Она, должно быть, услышала его, потому что замедлила ход. Он обогнал ее и дошел до дверей первым. Огромным внутренним усилием он сдержал этот неожиданный страх. Сдержал настолько, что открыл дверь и подождал ее. А затем, все еще задыхаясь от непрерывной нагрузки, вошел вслед за ней в безопасность. Затем ему стало стыдно самого себя. Но это чувство просто наложилось на остатки его внезапного страха. В центре комнаты напротив дверей стоял табурет, и Кэкстон сел на него, еще больше стараясь удержать свое дрожащее тело. Он заверил себя в том, что они, кажется, не боялись его. А это было удивительно, потому что, насколько они знали, он был преступник. Ни страха, ни тревоги, ни волнения, что он мог причинить им еще больший вред. Девушка, кажется, принимала его за джентльмена, которым можно управлять женским отказом. Кэкстон зрительно представил их троих здесь, в этой дикой Америке, более чем за 30 лет до появления белых. Все это время она будет, предположительно, неприкосновенной королевой, а он — недостойным крестьянином, которому лучше и не мечтать ни о чем таком. Прошло какое-то время, а буря эмоций не утихла. За это время девушка несколько раз проходила через среднюю комнату. Каждый раз она бросала на него взгляд и ничего не говорила. И каждый раз, когда она уходила, он слышал ясные и громкие звуки кухонной утвари в дюймах, казалось, от барабанных перепонок. Наконец девушка вышла. «Обедать, мистер Кэкстон», — сказала она. Он пошел без слов. Там был крошечный столик, накрытый на троих. Селани указала ему в дальний конец. Ели молча. Отец сидел напротив Кэкстона, но глядел на стену мимо него. Девушка чувствовала себя за столом легко и свободно. А Кэкстон уже съел половину, когда понял, что в голове у него беспорядочно проносился набор мыслей. Первая мысль. «Обед! Уже так поздно!» Он вспомнил, что видел солнце, когда стоял с девушкой на вершине холма, но не мог вспомнить, в какой части неба оно было. По зелени листвы и травы он понял, что это была середина или конец весны, и что это был теплый день. Значит, солнце описывало дугу фактически в зените. Поэтому, когда они были снаружи, оно должно было катиться к западу. «Окей», — подумал он устало, — «значит, я в самом деле самый худший наблюдатель. Я человек, который постоянно находится в таком возбуждении, что ему все равно день или ночь, дождь или солнце». Кроме того, понял он уныло. У него сейчас будет масса времени понаблюдать за такими мелочами природы. Годы, даже десятилетия, правда, ограниченное их число. Потому что, конечно, он засмеялся молчаливым, мрачным, глубоко внутренним смехом. Это был конец поиска бессмертия Питера О, то есть осла Кэкстона. Интересно, знал ли Бастман, что этот трейлер мог пройти в более раннее время, чем того позволял временной охват Дворца Бессмертия? В это было трудно поверить, потому что дело в том, что Бастману ведь нужны помощники. Его группа была очень маленькой, состоящей, очевидно, из одного человека — его самого. Обед завершился несколько менее молчаливо, чем начался. Когда Селани стала убирать со стола, Кэкстон подошел к ней и спросил: «Разрешите помочь?» Но она отказалась, покачав хорошенькой головкой. «Нет, спасибо, мистер Кэкстон. Ваша комната в задней части трейлера, и я бы была признательна вам, если бы вы вышли туда или на улицу». Так как он не собирался выходить на улицу, Кэкстон удалился в заднюю комнату и там обнаружил, что деревянная настенная кровать была разложена и занимала все место в комнате. Дверь, к счастью, была выдвижной, и он быстро заперся, удивляясь, как можно дышать в таком тесном пространстве. Дышать можно было превосходно, причем было непривычно тихо. Его собственный опыт говорил, что вентиляция производит слабый шум. Заинтересовавшись, он начал пробный поиск вентиляционной системы. Но хотя он и чувствовал движение воздуха по комнате, оно было недостаточно прямым, чтобы его источник располагался в таком маленьком пространстве. Наконец он лег на кровать и собрался вздремнуть после обеда. Но когда он разлегся, надеясь дождаться прихода сна, он внезапно вспомнил, что на обед был бифштекс. Запасы их кончались, потом ему придется стать охотником и добытчиком. «Что станет потом?» — подумал он. «Моя прекрасная леди, с твоей отчужденностью, когда я стану мужчиной, добытчиком в первобытном мире. Вот, как это все начиналось, малышка. В те дни еду было трудно достать, и женщины держались мужчин, которые могли пойти и добыть ее. Ты хочешь сказать, что думаешь? Я буду напрягаться без женского общества в качестве справедливой награды? Если ты так думаешь, ты...» Только это он и успел подумать. И тут, откуда-то близко, не из трейлера, он услышал резкий хлопок. Прошло какое-то время, потому что он не привык к этому звуку. Прошло много времени, прежде чем он понял, что это выстрел. Кэкстон сел, свесил ноги с кровати и наткнулся на ящики. Их содержимое рассыпалось вокруг, пока он искал под кроватью туфли. Наконец он надел их, не зашнуровав, поднялся и перешагнул через кровать к двери. Забыв, что она выдвижная, он несколько раз дернул ее, думая, что она заперта. Потом открыл дверь и неуклюже побежал, наступая на шнурки, через следующую комнату к входной двери, которая была закрыта. Открыв ее, он с облегчением увидел, что еще светло. К нему, потому что позже, гораздо позже, станет Пифер Роуд, шла Селани. В левой руке она несла винтовку, а в правой болталась со свисающей вниз головой птица, размером с крупного голубя, только коричневатая по цвету. Кэкстон, чрезвычайно слабо разбиравшийся в птицах, Тем не менее догадался, что это была куропатка, или степная курица, или, возможно, даже какая-то разновидность фазана. Когда девушка подошла к нему, она протянула птицу ему, чтобы он посмотрел. «Я увидела, как она села недалеко от кустов», — сказала она весело. «И вот подкралась к ней, так что всем нам будет, что поесть на завтрак». Она добавила все тем же счастливым голосом. «Я назначила себя охотницей, поваром и вообще добытчицей. Будет чем заняться». «Но!» — Кэкстон уселся на траву, завязывая шнурки. «Но что делать мне?» Девушка пожала хрупкими плечами. «Такие мужчины, как вы, склонны к философии», — сказала она. «Несколько примитивной, несколько бесконечной, но тем не менее. Так что продолжайте в том же духе», — закончила она. Выдав это небрежное суждение, она прошла в трейлер. Так как дверь оказалась открытой, Кэкстон оставался на месте. За эти несколько минут на улице стемнело. На небе стали видны звезды, их становилось все больше. Когда он лежал и смотрел на них, где-то завыл койот. Кэкстон, ни разу в жизни не видевший койота, узнал, тем не менее, его вой по описаниям, которые он читал. Что его напугало, так это то, что животное, несомненно, просто издавало звуки. Но для его ушей и для чего-то в его мозге это звучало очень мрачно. Впервые он вспомнил, как один друг... Нет. Он сознательно исправил слово. Знакомый. У него не было друзей. Однажды сказал ему, что в Северной Америке нет по-настоящему опасных зверей. «Остерегайтесь медведей», что означало просто свернуть и держаться подальше. И ничего больше. Кугуары не нападали на людей. Люди сами нападали на них. У них был такой особый, дружелюбный интерес к людям, что, подпуская людей к себе, они, не шелохнувшись, позволяли убить себя. Обходи гремучих змей, не стой на пути стада бизонов, и все. Ничего больше на целом континенте не было опасным для взрослого человека. «Окей», — подумал он в раздражении, «так значит, я должен философствовать. Значит, великий и удачливый охотник не заставит ее передумать». Снова улегшись на кровать, он, наконец, понял, что ему стало легче. Это был их, его, первый день в середине 17 века, в центре того, что когда-то станет Соединенными Штатами. День второй! После завтрака, поглощенного Кэкстоном молча, он пошел к себе в комнату, так как все еще не хотел доверяться им, оставаясь снаружи, в то время как они оставались здесь, и лег на кровать подумать над тем, что ему нужно сделать со своим временем. Минуты шли, а он ничего не мог придумать. А, один или два разговора с мистером Джонсом. Как действовала перчатка? Каким образом она ему повредила? Как получилось, что Кэкстону не повредило тогда, когда его схватили за локоть с такой же перчаткой? Потом ему пришли в голову еще несколько вопросов, пока день тянулся, а он продолжал лежать. Что было известно о Дворце Бессмертия? Как долго там были обладатели? И это все. Теперь это были абстрактные вопросы. Временной охват был в будущем, вне их досягания. Любой вопрос об этом был академичным, интересным только потому, что у него сильное любопытство. Но ни один ответ либо Джонса, либо его дочери не имел практического применения. Кэкстон зрительно представил будущее, состоящее из пяти, может, шести, разговоров с Джонсом и случайных оскорблений от Селани, и был потрясен. «Боже», — подумал он, — «тут нужен секс, без этого я убью себя». С этой мыслью где-то в полдень он встряхнулся и вышел из комнаты в поисках девушки. Внешняя дверь была открыта, и он обнаружил, что Джонс взял странного вида металлический стул и усаживался на него в тени около трейлера. Что было странного в этом стуле, Кэкстону было не совсем ясно. Но Джонс читал, откинувшись назад, и стул откидывался, так что он мог это делать с удобствами. Кэкстон решил, что надо будет рассмотреть это механическое изобретение. Но это потом. «Где ваша дочь?» «Она пошла поохотиться», — небрежно ответил Джонс. Тело его шевельнулось так, что показывало, что он не хочет, чтобы его беспокоили. Взгляд его оставался прикованным к книге. «Поохотиться?» Кэкстон прошел мимо сидящего на холм. Представив ее где-то там, в одиночестве, он испытал некоторую тревогу. К тому времени, когда появилась эта мысль, он уже был на вершине и глядел на просторы. Хотя он осмотрел весь горизонт, ее нигде не было видно. Сначала он решил, что не может заметить ее маленькую, несомненно, движущуюся фигурку, потому что смотрит вдаль, словно он был в машине и искал, куда можно поставить ее. Даже на относительно близком месте часто не видно, что впереди есть даже два или три места для парковки. Таким же образом там были, как он вспомнил, небольшие долины, начинающиеся в миле или около того от него, и еще больше долин дальше, невидимых с того места, где он стоял. Может, она нашла ручей в одной из этих долин и шла вдоль него, рассчитывая, как он предположил, что какое-то супероружие защитит ее от банды индейцев. Однако, если индейцы заметят ее, то, скорее всего, они нападут внезапно, прежде чем она успеет взяться за свое оружие. Бесшумно подкрадутся и схватят ее. Он снял пальто, положил его на траву и сел рядом, чтобы выследить девушку. Солнце спустилось к горизонту, но девушка ни разу не появилась ни в одной из долин. Самое меньшее, чем через час, он начал сомневаться в своей памяти. Ведь он прошел значительные расстояния. Может быть, те долины были гораздо дальше, чем он думал, когда исследовал их в 20 и 25 веках. Наконец, положение снова стало невероятным. Он ведь мог видеть на целых 5-8 миль во всех направлениях. Не могла же она зайти так далеко. В тревоге Кэкстон позвал Джонса. «Я нигде не вижу вашей дочери, сэр». «О, она взяла свой велосипед», — отозвался Джонс. «И у нее полет, так что с ней все в порядке». Ответив, он вернулся к своему чтению. Из Кэкстона словно выпустили воздух. Конечно. Как он мог забыть? Эти люди имеют доступ к далекому будущему. Велосипед, возможно, был так же бесшумен, как полет, и, может, тоже мог летать. Он поднялся. Надев плащ, он спустился с холма к трейлеру. Услышал он ее где-то через час. Мгновенно почувствовав облегчение, Кэкстон поспешил к двери. Стоя в дверях, он увидел велосипед. Это было трехколесное устройство, и Селани в шортах, в ремнях и с полетом сидела верхом. В тот момент, когда Кэкстон увидел устройство, она все еще была в нескольких футах над землей. Ясно, она могла летать. Тем временем машина изящно села на траву. Селани легко сошла с велосипеда и по очереди достала из просторного багажника, прежде скрытого от глаз, 7 уток. Еще 3 точно таких же куропатки, каких он уже видел прошлым вечером. И еще кроликов. Оставив дневную добычу на земле, Селани откатила машину за трейлер и сделала 3 вещи. Нажала на какую-то кнопку на трейлере, потому как на стене трейлера появилось отверстие. Еще одна кнопка, и велосипед сам начал складываться. Это было удивительное складывание, потому что около минуты спустя он превратился в комнатную конструкцию из плоскостей, сложенных одна на другую, а его общий размер, казалось, был около 2 футов в самых толстых местах. Все это Селани подняла, будто оно ничего не весило, и установила в углублении, открывшемся в трейлере, которое, когда она отступила, закрылось, оставив лишь едва видимую полоску. Она быстро вернулась к тому месту, где Кэкстон собирал убитых птиц и кроликов. «Отнесите их в переднюю кладовую», — скомандовала она. «Я почищу их после обеда». «Буду рад помочь», — сказал Кэкстон. Но она отклонила предложение, резко мотнув головой. Таким был второй день. На следующее утро, когда Кэкстон проснулся, трейлер был в пути. Глава 22. Когда он одевался, ему все время приходилось держаться, чтобы не потерять равновесие. Наконец он прошел вперед и нашел отца и дочь в кабине. Управляла машиной Селани. Трейлер, как он увидел, медленно двигался по относительно, но недостаточно ровным прериям. Кэкстон неловко уселся на заднее сиденье. Прошло несколько минут прежде, чем женщина увидела его. Она тотчас сняла ногу с акселератора, и большой трейлер резко остановился. Селани сказала: «Вы спрашивали меня как-то, что вы могли бы сделать, мистер Кэкстон? Я бы хотела, чтобы вы повели, пока я готовлю завтрак». Это походило на первый признак улучшения их отношений. Когда она поднималась из своего сиденья, он положил ей руку на плечо, чтобы поддержать, и она ничего не сказала. Как только она поравнялась с ним, он сразу же убрал руку. Затем подошел к месту водителя и скользнул за руль, ища на приборном щите знакомые приборы автомобильной кабины. Увы, за исключением рулевого колеса, здесь все было по-другому, и им пришлось ему объяснять. Здесь было 8 ножных педалей, но он вскоре смог легко ставить ногу на 2 главные — тормоз и акселератор. Для чего служили остальные, ему не сказали, и он не экспериментировал. Селани ушла, как только его урок вождения закончился, и Кэкстон остался с ее отцом, сидящим на соседнем сиденье. А перед ним — мир без единой дороги, где каждый раз необходимо было выбирать лучший путь среди бездорожья. Сначала у него была смутная мысль расспросить мистера Джонса. Но фактически это было невозможно. Вся его энергия и все внимание были отданы вождению. Однако ему, наконец, удалось выдохнуть. «Куда мы едем?» — худощавый Джонс покачал головой. «Вам придется спросить у Селанина», — сказал он. Это была ее идея. Через несколько минут, когда они остановились на завтрак, у Кэкстона появилось время обдумать это. Он решил тогда, что эта девушка принадлежала к доминирующему типу. Что делается, у 2 мужчин даже не спрашивали мнения. «Ни о чем!» Однако за завтраком он задал сначала вопрос: который пришел ему в голову, когда объяснялось назначение педалей. «Этот трейлер может летать?» «Да». Кэкстон был поражен. «Тогда почему мы не летим?» «Потому что, к сожалению, у нас ограничен запас энергии». Неожиданно она покраснела. «Это единственное, зачем я позволила проследить мужчине, своему отцу». Но по какой-то причине он все время не пополнял его, доверялся, я уверена, нашей, как он считал, совершенной оборонительной позиции. Не думая, что Бастиан убедит кого-нибудь вроде вас действовать против нас. И вот теперь у нас энергии на 2 дня полета или около года езды. «Что это за энергия?» — нас спросил Кэкстон. «Нечто под названием Аделедик Нандер», — сказала она. «Вам это неизвестно. Очень мощный источник, но его необходимо постоянно заменять. Значит, она не знает, что он был в 25 веке». Сидя здесь, Кэкстон вспомнил, как ему в 2476 году было неинтересно знакомиться с подробностями об Аделедик Нандере, и сейчас они расплачивались за его невежество и невнимание. Однако он просветлел, это давало надежду на улучшение его отношений с Селани. Неизбежно наступит момент, когда они исчерпают механические ресурсы трейлера. «Чем скорее, тем лучше», — решил он. Имея в виду, подумал он мрачно, чем дольше поездка, тем лучше. Так что его второй главный вопрос был, «Куда мы едем?» «Они ехали туда», — сказала она, «где будет легче найти еду». «К горам, я думаю. Вчера я летала много времени, но увидела очень мало дичи». Кэкстон молчаливо обрадовался, услышав это. У него было чувство, что поиски дичи будут постоянным движением. Он все еще думал об этом, когда Селани сказала, «Если вы не возражаете, мистер Кэкстон, я думаю, надо взять отца и отправляться дальше». Остаток этого дня и в последующие Кэкстон вел машину с легкой довольной улыбкой и легким чувством. Он неизменно выбирал самые окружные пути, всегда обосновывая это необходимостью поиска наиболее ровных участков для маневрирования. Несколько раз Селани сидела рядом с ним. Каждый раз в этих случаях она заставляла его перелетать трудные места, подсказывая, что тем самым они сэкономят топливо. Как управлять летающим трейлером, она показала в первый же поздний вечер. А однажды она сама забрала у него руль и перелетела через лесную местность, которую он намеревался объехать. Наконец, на 35-й день пути она коротко сообщила ему, что с этого момента вести будет она. На 4-е утро после этого трейлер не возобновил путешествие. За завтраком Селани заявила, «Мы побудем здесь немного». Здесь, как обнаружил Кэкстон, выйдя наружу, оказалось предгорьями скалистых гор. «Где-то», — решил он, «неподалеку от того места, где когда-то будет Колорадо Спрингс, или Денвер, или, возможно, даже Пуэбло». Трейлер стоял у горного потока, ярко сверкающего на солнце. Стоя здесь и оглядывая гористую местность, Кэкстон внезапно увидел, что девушка вышла из трейлера и стоит поблизости. Он обернулся, и она сказала, избегая прямого взгляда. «А, мистер Кэкстон, я все думала о нашем положении здесь, в этой эре. И мне кажется неправильным, что нам с отцом приходится так близко общаться с человеком, который оказался причиной такого несчастья, и чье вождение, позвольте сказать откровенно, вдруг навело на мысль, что он пытался истратить наше топливо». Выражение ее лица, когда она говорила все это, не было враждебным. На ней были широкие брюки и кофта. Брюки были красными, кофта белая очень славно. Хотя и невраждебные слова ее явились для Кэкстона страшным ударом. Прежде чем он нашелся, что сказать, она закончила. «Так вот, я думаю, а что, если мы снабдим вас каким-то оружием, каким-то подобием палатки, вы уйдете, и не имею в виду сегодня, а как только вы укрепитесь настолько, что сможете стать настоящим мужчиной». Через довольно продолжительную минуту Кэкстон осознал, что главное чувство, владевшее им сейчас, было изумление. Куда он мог пойти? Мысль эта была столь сильной, что он даже отвернулся от Селани и вновь уставился в этот отдаленный мир, словно ища подтверждения, что это действительно была необитаемая дикость. Девушка и он стояли возле стремительного потока, и все было диким и нетронутым, и самое убедительное — он помнил про все пройденные ими мили, про леса и реки, которые они пролетели. И еще раз, какие могут быть сомнения? Это была Западная Америка перед приходом цивилизации. Медленно он вновь повернулся к Селани. Интересно, ее отец был того же мнения? Он сомневался. Улыбка тронула его губы, когда ему в голову пришла неожиданная мысль. Далеко не каждая женщина может сказать мужчине «убирайся» при таких обстоятельствах. И он высказал эту мысль вслух. Девушка чуть вспыхнула, но когда она заговорила, голос ее был ровным. У меня очень большой опыт, мистер Кэкстон. И потому, увы, мне слишком хорошо известно, какие мысли приходят в голову мужчине, склонному к паранойе. Так что, — она пожала плечами, — мне бы не хотелось снова оказаться в такой ситуации когда-нибудь в будущем. У него перехватило дыхание так, что он не мог вымолвить ни слова. Он-то думал, что барьеры подняты, но был поражен жестоким значением приговора. «Параноик!» Она и правда решила расправиться с ним. Тем не менее, он, наконец, смог запротестовать. «Послушайте, то, что я сделал, должно было доставить меня во дворец бессмертия. Я не вижу права, ничего в этом плохого. По правде, это у вас не было права не пускать меня туда, когда я обнаружил это. Так что, Элладей, это вы, а не я». Но он почувствовал себя значительно лучше к тому времени, когда у него появилась эта мысль. «Я не ощущаю в себе никакого беспокойства от вашей близости». Девушка холодно сказала. «Ваши чувства сейчас не обсуждаются. Вас сюда не звали». Это было все еще нападение и все еще безжалостное. Однако он всегда умел сохранять самообладание с женщинами и каким-то образом оставаться спокойным, когда они совершали свои возмутительные поступки. В данном случае это женское безумство вызвало в нем некоторое веселье. Как только это произошло, он снова почувствовал уверенность. Он сказал, «В любое время, как только вы найдете способ, чтобы я смог отправиться в будущее, я буду рад уйти». «Боюсь», — сказала она холодно, «такое решение будет невозможно, благодаря вам. Так что теперь, когда вам известно мое мнение, что вы предлагаете?» Он слишком долго обходился без женщин в 2476 году новой эры. А теперь еще более месяца здесь. Так что он был готов, он сказал. «Есть два способа встретить будущее. И я могу заверить вас, что ваш неверен». «Мистер Кэкстон», — резко сказала Селани, «я не желаю выслушивать ваше решение». Он не мог остановиться. Он сказал просто. «Если с этого момента мы находимся в таком затруднении, вы становитесь моей женой. И я делаю всю тяжелую работу, что и должен делать мужчина». Она засмеялась. Этот звенящий смех был бы музыкален, если бы не его язвительный, насмешливый тон. И он прекратился только когда она сказала «Невероятно! Очевидно, вы не знаете, мистер Кэкстон, что у вас постоянный неприятный запах». Кэкстон почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Шок был тем сильнее, что он совсем забыл. С его возвращением в 20 век, а затем в 17-й, воспоминание об этом печальном опыте 25 века ушло куда-то на дно его мира. В таком тяжелом состоянии он словно в тумане видел, что она отвернулась от него и стала забираться на холм, возвышавшийся над стремительным потоком. Ее уход снял с него ужасное давление. Наконец он посмотрел на нее и подумал. Она живой человек, со своими собственными потребностями. Поэтому должно прийти время, когда даже я, с запахом и все такое, покажусь ей привлекательным. Стоя здесь и наблюдая за тем, как она достигла вершины холма, он подумал, примет ли, когда наступит это время, и она перестанет вдруг сопротивляться и изъявит желание. Он спокойно то, что она предложит. Будет ли он вести себя так, чтобы не направить все эти минуты, часы и месяцы ожидания, пока природа не образумит ее против нее? Он мрачно подумал, что сможет. Но останется, с горечью понимал он, какая-то мысленная сдержанность. Вот поэтому-то женщина часто теряет уважение мужчины, потому что никогда не пользуется своими богом данными мозгами. Горькие размышления прервались, потому что Селани поспешно бежала с холма назад. Скорость ее возвращения встревожила его. Что-то случилось. Непроизвольно Кэкстон кинулся к ней. Она махнула ему, чтобы он стоял. Через минуту она была рядом, задыхаясь. «Индейцы», — сказала она, — «несколько десятков». «Они видели вас?» «Думаю, да». Глава 23. Когда они оказались в трейлере и закрыли дверь, Кэкстон язвительно подумал. Как странно, что она убежала, как любой обычный человек. А где же эта высокомерная уверенность, с которой она так пренебрежительно говорила ему о миролюбии индейцев? Он дипломатично не высказал эти мысли вслух, а молча прошел вместе с ней к окну кабины и сел рядом, когда около сотни индейцев бегом обогнули излучину ручья и остановились в смятении, бежавшие сзади почти свалились на своих товарищей. Некоторые даже упали, а нескольких столкнули вниз. Прошло около 10 секунд. Кэкстон с легким потрясением обнаружил, что он перестал дышать. Ему понадобилось усилие, чтобы выдохнуть и вдохнуть. Наконец он подумал. Они выглядят точно так же, как на картине Джорджа Кэтлина. Там за 200 лет до времени знаменитого художника одежда не изменилась. Трудно себе представить такое в обществе, в котором нет научных и философских корней потенциального прогресса. В этот момент мистер Джонс устроился на заднем сиденье. Он усмехнулся. Я включил мозговой звук. В конце концов, не хотим же мы, чтобы они тут рыскали или следили за нами. Мозговой звук, как он объяснил, создавал гул в голове, на который он был направлен, что на самом деле означало, что он расстраивал внутреннее ухо ненаправленным действием. Воздействие его можно было видеть за окном. Индейцы отступали. Сначала они повернули и медленно пошли прочь, словно стараясь сохранить свое мужское достоинство. Затем ускорили шаг, словно по общему согласию сохранение достоинства было заменено сильным стремлением выжить. И вдруг они резко бросились бежать и исчезли за излучиной. Через некоторое время Кэкстон вышел наружу. Он нервничал, но чувствовал, что это должен сделать он. Он забрался на холм и с его вышины заметил вдали нескольких отставших. К его облегчению они все еще бежали. Когда он спустился, Селани ушла к себе в комнату. Джонс все еще был в кабине. Кэкстон опустился рядом и спросил, «На какое расстояние действует?» «Э-э», мозговой звук. Джонс пожал плечами. «В пределах видимости. Пока мы их видим. В конце концов, мы же не хотим причинять вреда этим людям». Впервые он показался дружелюбным. И Кэкстон, в голову которому неожиданно пришла идея, воспользовался такой возможностью и спросил про этот прибор. «Можно уменьшить эту штуку, которая производит этот звук, до размеров ручного оружия?» Вместо ответа Джонс сунул руку в карман и осторожно вытащил оттуда крошечный металлический предмет. Другой рукой он схватил ладонь Кэкстона, разжал ему пальцы и положил туда этот предмет. «Не направляйте его на собственную голову», — посоветовал он. Предмет был немногим меньше полудюйма в диаметре, и было немного трудно определить, какую часть можно направлять. Но Кэкстон держал его на ладони точно так, как его положили, а затем осторожно нагнулся и внимательно его рассмотрел. При близком рассмотрении оказалось, что у него очень сложная конструкция, каждый выступ которой, по просьбе Кэкстона, Джонс ему разъяснил. Устройство, казалось, было постоянно включено. Но оно работало буквально на линии видимости. Малейшая преграда, кроме воздушной, останавливала его действие. Даже клочок папиросной бумаги был непреодолимой преградой. Так что, если окажетесь снаружи и натолкнетесь на какое-либо животное, которое хотели бы отогнать, сказал старик, просто вытащите его из кармана, правильно направьте, и оно убежит. Кэкстон был поражен этими словами. «Вы даете это мне?» — спросил он. «Конечно. Это должно быть у всех нас». Когда Кэкстон положил этот предмет себе в карман, он обнаружил, что в голове у него возникла грандиозная мысль. «Несколько минут назад ваша дочь попросила меня покинуть трейлер, так как меня никто сюда не звал. И сейчас я впервые понял, как это сделать. С этим прибором я, возможно, пойду жить к этим индейцам». Он выдавил улыбку, необходимую для того, чтобы скрыть свой хитрый мотив. «В конце концов», — продолжал он искренним голосом, «было бы неправильно с моей стороны навязывать свое присутствие людям, которым я причинил вред, особенно когда», — закончил он вежливо, «ваша дочь сообщила, что у меня неприятный запах». Старик кивнул. «Я заметил», — сказал он. «Это запах продвижения во времени в одну сторону. Я еще удивлялся, откуда он у вас». Кэкстон, открывший рот, чтобы продолжать свою хитрую игру, снова закрыл его. И так и сидел. Когда он вышел из шока, он обнаружил, что рассказывает Джонсу о своем 500-летнем полете на Центавра. Когда он обнаружил это, он замолчал, испугавшись самого себя. В течение 2 месяцев он успешно сдерживал потребность рассказать свою тайну. Не потому, что была какая-то причина. Просто у него было жизненное правило никогда ни о чем не рассказывать для того, чтобы просто рассказать. Он забыл это. Это казалось незначительным. Он просто почувствовал необходимость выговориться. «Запах времени?» — помедлил. А затем «Села не знает?» Джонс помотал головой. В его глазах было рассеянное выражение. «Это, — сказал он, — было довольно длинное путешествие. Жаль. Вам придется прожить неопределенное число лет во дворце, чтобы избавиться от него. Самое большое, я думаю, — это 100 лет. Почему вы не сказали дочери?» Джонс был изумлен. «Зачем?» Кэкстон возмутился. «Что с ним? Разве он не разговаривал даже со своими родственниками?» Краткая вспышка гнева успокоилась. Он вспомнил, каким необщительным был Джонс. Не было никаких сомнений. Он вообще ни с кем много не разговаривал. Внимание Джонса уже не было прямо направлено на Кэкстона. Настроение было что-то вроде «Ну-ну, значит, я все еще сталкиваюсь с последствиями своего эксперимента. Значит, Бастман прислал его из 25 века, чтобы погубить меня и мою мечту. Вероятности, скорее всего, будут продолжаться. Их было слишком много, чтобы Бастман смог их остановить. Но экспериментальный аспект был обречен. Джонс, удивляясь, покачал головой и подумал, как кто-то меньший может быть лучшим? Этот вопрос Клоден Джонс задавал себе много раз. Иногда, когда он оглядывался на созданных им всех ярких, удивительных обладателей и видел, какие они яркие и удивительные, и как они полностью превратились в новых людей, существование которых и было его мечтой о совершенстве, казалось невероятным, что они воспринимали себя такими, какие они есть, без всяких вопросов. Он также мог воспринимать их такими, какие они есть, и ценить их, и радоваться, что они не думают об этом. Но было также очевидно, что тот, кто не думает о себе, каким бы он ни был совершенным, тот не... Что? Он не знал, что. «Я не совершенен», — думал он, «но я могу думать о себе, а также бесстрастно наблюдать за ними. Так что я экспериментатор, а они мои объекты. Но они лучше». Он никогда не участвовал, он наблюдал, как они весело уходили в миры вероятности, охотно создавая копии самих себя и, казалось, иногда не беспокоясь о том, как все это выйдет. Клоден Джонс беспокоился и никогда не делал свою копию. Но они были лучше, свободнее, способнее, счастливее, умнее. Это было поразительно. Они были лучше. Но в своих исследованиях он узнал вещи, обнаружить которые у них никогда не было мотива. Они просто жили этим, им не нужно было знать это, и поэтому его терпели, и каким-то любопытным образом его принимали, как наставника и лидера. Точно таким же бесстрастным образом он изучал и Питера Кэкстона, шизофренический тип, как он заметил, по терминологии 20 века. Обладателями было определено, что 20% мужчин 20 века принадлежали к такому же типу параноиков, что и Кэкстон. Доминирующий, субъективный, эгоцентричный, на личном уровне не способный понять другую точку зрения. Это был тип мужчины, который, как полагали обладатели по своим изучениям истории, когда-то составлял еще больший процент. Уходя же вглубь веков, этот процент среди мужчин доисторического периода был около 80. Никогда не было 100%. Никогда. Всегда находились некоторые люди, которых можно было бы убедить. На личном уровне тип Питера Кэкстона убедить было невозможно. Мечтой новых людей было, чтобы в будущем не было Питеров Кэкстонов. И, конечно, чтобы не было Камилов Бастманов. Поэтому Клоден Джонс с определенным сочувствием, на какое был способен, видел, что поиск Питера Кэкстона был невозможен. Обладатели с этим его поиском принять его не могли. Однако Джонс видел, что Кэкстон волновал его дочь. Может быть, от знания того, что они не могли выбраться отсюда. Возможно, зашевелился так долго спавший женский инстинкт. Исторически женщины общались с более субъективными мужчинами, такими как Кэкстон. То, что эта женщина была его собственной дочерью, для Клода Джонса проблемой не являлось. В конце концов, ей было 439 лет, и, как подсказывал ему разум, она была в состоянии позаботиться о себе. Как только эти мысли полностью сформировались у него в голове, он поднялся на ноги с загадочной улыбкой. «Не уходите к этим индейцам», — сказал он, «пока я не смогу обсудить это с Селани». Кэкстон, у которого и не было намерения никуда уходить, и чьей единственной целью упоминания об индейцах было желание, чтобы об этом услышала Селани, пообещал, что не будет предпринимать поспешных действий. Но дни проходили, и ничего не происходило, за исключением того, что Джонс стал более дружелюбен. В результате у них было несколько бесед, и Кэкстон узнал немного, чуть-чуть нового о Дворце Бессмертия, о том, как произошел поворот во времени в ноябре 9812 года новой эры, когда время пошло обратно до февраля 1977, а затем, предположительно, снова двинулось вперед. Но куда оно пошло после этого, они не поняли. «Только на», — подумал Кэкстон, — «это не касается людей, запертых в 17 веке». В другой раз Джонс описал, как у обладателей была надежда на то, что они смогут найти путь движения вероятности вперед, дальше 9812 года новой эры. «Я сказал им, что испытания, которые я провел, показывают, что нет никаких потом, что это все здесь, и что единственное будущее в вероятностях в этом обширном временном пространстве почти в 8000 лет, между 1977 и 9812. Это и ничто другое является вселенной времени». «Какие испытания вы проводили?» — спросил Кэкстон, в котором моментально проснулся физик. Улыбаясь, Джонс помотал головой. В другой беседе Кэкстон спросил, «Как получилось, что вы ввели Бастмана в свой эксперимент?» «Точно так же, как туда попали и все настоящие обладатели», — последовал ответ. Небольшой процент людей обладают способностью проходить сквозь время. Это было мое огромное открытие. Как только я узнал движущую силу этого, я начал свой долгий поиск людей, которые обладают им. Тем временем, в одну из своих трансформаций во времени, я обнаружил дворец. Так что я, наконец, был готов к великому эксперименту, потому что во дворце я мог использовать людей, которые сами не были обладателями. «Позвольте разобраться», — сказал Кэкстон. Здесь два момента. Первое — это то, что люди, которые умеют проходить сквозь время, естественно, существовали в мире. Да. «В результате вашей способности обладателя», — продолжал Кэкстон, «и это второй и отдаленный момент. Вы случайно обнаружили дворец бессмертия». «Верно. Дворец был пуст, когда вы нашли его там?» — спросил Кэкстон. «Да. Пуст. Покинут. Мы могли подозревать, что им пользовались в течение долгого времени, а затем бросили. Для чего брошен?» Ответа на это не было. Немного позже, в тот же день, Кэкстон столкнулся с Джонсоном в коридоре трейлера. Джонс сказал, «Ваш вопрос об Астмане. С тех пор я думаю о нем. В своем усердии он сделал несколько интересных открытий. Он первым заставил меня понять, что после долгого разделения все миры вероятностей могут слиться. Например, та вероятность 2083 года новой эры, где вы были. Это была первая попытка моей группы создать идиллическую землю, где все любят всех. Бастману понадобилось много времени, но и в 130 году новой эры он определил место всех, по крайней мере, достаточного количества металлических предметов, и вернул их во дворец. Когда два мира слились, была некоторая путаница, но ничего страшного не произошло. Кэкстон пытался представить картину, рассказанного Джонсом. Но слияние двух миров было для него слишком много. Подразумевалось то, что большинство людей, за исключением некоторых вариантов, были в основном на тех же местах, пошли по существу по тем же направлениям и в момент слияния были точно в том же месте в обоих мирах вероятности. Мозг его здесь заколебался, но не смог найти точку принятия. Те люди в том мире другой вероятности 2083 года в самом деле попытались помочь ему. Его истерия смущала людей, с которыми он сталкивался. Но сейчас это было ясно. Их преследование никогда не было угрожающим. И в конечном итоге он и ушел, возможно, потому что они никому не насаждали своей помощи. Кэкстон очнулся от своих личных мыслей и обнаружил, что Джонс ушел и скрылся в своей лаборатории. Кэкстон пожал плечами. Это были, как он понял, бесполезные разговоры. Все это не имело значения. Здесь, в 1650-м, все, что произошло в недосягаемом будущем, было абстрактным и бессмысленным. На следующее утро он сидел за завтраком, все еще с этой пессимистичной мыслью в голове. На улице шел дождь с монотонным однообразным звуком. Кэкстон представил 1000 миль дождя там, на улице, и 30 лет сплошного ничего здесь, в этом трейлере. «Боже», — думал он, — «лучше чем-нибудь заняться. Но чем?» Его интересовало только будущее и поиск бессмертия. И однако, может ему лучше примириться с настоящим и в самом деле разыскать индейцев, как он и грозился. Мысль была как намек. Он взглянул на девушку. «Ваш отец рассказал вам о моем плане жить с индейцами». Девушка повернулась и уставилась на него. Она казалась особенно свежей и молодой. Кэкстон почувствовал мгновенное влечение. «Да», — сказала она. «Хорошая идея, не так ли?» Женщина молчала. Затем, «Что вы там будете делать?» Кэкстон изобразил удивление. «Жить нормальной жизнью, боже мой. Уговорю одну из женщин жить со мной, как...» Он остановился. Он чуть было не сказал. «Как однажды вы жили со мной?» Его мысль повисла в воздухе, он дрожал. За все эти многочисленные дни стало очевидно, что это здесь, в трейлере, их первая встреча, и поэтому впервые он подумал об этом. То время, там, во Дворце Бессмертия, когда он проснулся в постели рядом со старшей Селани, должно быть позже. Это означало, что раз было позже, значит, они, должно быть, выбрались из этого трудного положения. На его лице, должно быть, проявилась какая-то часть его страшного возбуждения от осознания этого. Селани сказала, «В чем дело?» Дрожащим голосом он рассказал ей, настолько охваченный своим собственным внутренним беспокойством, что почти не заметил ее первую реакцию. На какой-то момент в ее лице появилось что-то, затем она несколько овладела собой. Это чувствовалось даже по голосу, когда она заговорила. «Я не помню такую вероятность. Значит, это должна быть та, которую сотворил из меня Прайс без моего ведома. Я спрошу отца об этом». Она посмотрела на него с тем же спокойствием. «Вы случайно не сталкивались с отцом где-нибудь по пути?» «Нет, извините. Надежда Кэкстона уже пропала от ее остужающего отношения и слов. Ее последний вопрос обеспокоил его. Он спросил пораженный. «С чего бы Бастман сделал такое?» «У него огромное чувство ложной гордости», — сказала она. «Я уверена, что он считал, что только у него чистые мотивы. Так что, когда он обнаружил, что отец остался вне эксперимента, я уверена, что он должен был попытаться...» Она замолчала. «Ну да ладно. Расскажите еще раз о том, что произошло между мной и вами». Душа Кэкстона уже не лежала к этому рассказу. Тем не менее, он дал ей отчет, на этот раз детальный. Но во время рассказа он все время думал. «Я только мельком заметил борьбу между двумя противоборствующими силами во Дворце Бессмертия, даже хотя одной из них был только один человек». Он понимал, что его оценки были достаточно грубы. Казалось, будто только человеческие существа смогли дойти до ссоры, отделившей Бастмана от главной группы, занимающей Дворец Бессмертия. Безусловно, большего безумия нельзя было представить. Эти люди управляли поворотом во времени, где, какие бы ни были практические цели, время шло обратно. Они могли на себе переделывать годы, собранные в главном потоке времени, переделывать их все время заново. И, невероятно, это стало делом насилия. Это сильное чувство угасло, потому что, когда он закончил пересказывать увиденное во дворце, у него появилась одна мысль, и он сказал: «Хорошо, теперь вы расскажите мне кое-что. Как получилось, что в той вероятности Села не вышла за меня замуж?» Девушка засмеялась. «Мне, очевидно, придется попросить отца объяснить вам про вероятности. Тогда поймете. Но то, что я только сейчас рассказал вам, — сказал Кэкстон, разочарованный, — ничего не значит. Я поговорю с папой об этом, — сказала она, и голос ее снова окреп. И он сможет объяснить вам и это». После этих слов он вновь обнаружил себя в трейлере с монотонным шумом дождя и с единственной перспективой тусклого будущего. «Хорошо, хорошо», — сказал он устало. «А как насчет индейцев? Когда мне уходить?» Он замолчал, потому что девушка отвернулась, и его последние слова были обращены к ее уходящей спине. Если она и дала какой-то ответ на его вопросы, Кэкстон его не услышал. В мрачном настроении он поднялся, вернулся к себе в комнату и лег. «Хорошо», — подумал он, — «значит, это дельце не сработает. Так что, может, я правда пойду жить к индейцам». Как бы он ни пытался, он не мог действительно представить это. Он забылся и проснулся от дождя. Снова заснул, а когда пробудился, шел дождь, и он еще два раза пообедал под шум дождя. И где-то в это время у него появилась фантастическая мысль, что ему удастся выбраться из этого времени. Казалось абсурдным, что такая мысль могла даже прийти ему в голову. Нет, не здесь, в этой дикости. Ибо, конечно же, не было пути из этой эры, в которой не было других цивилизованных людей, кроме их самих. Но она появилась, и все время возвращалась. И он все время говорил себе, что там, в 1970-х, это тоже было невозможно, однако это случилось. Значит, если рассуждать таким образом, это могло бы случиться тоже и в 17 веке. В ту ночь, в сумерках своей собственной крошечной комнатки, он лежал и спорил с рациональной, научной частью своего мозга, со своей подготовкой, как физика. «Конечно», — сказал он себе со слабой улыбкой, «я только магистр наук, и хорошо известно, что магистрам еще дозволена крошечная доля сумасшествия. Они все еще могли раствориться в людях, даже рассматривать какую-нибудь случайную, бездоказательную гипотезу, без, и это было важно, риска быть обвиненными в дилетантстве. Товарищ по колледжу, который вскоре вынужден был бросить учебу и доискать работу, даже пытался убедить своих друзей, что статус магистра все же лучше, потому что любому магистру было дано право на развлечение». Успокоившись таким образом, Кэкстон продолжал обдумывать невозможную мечту, которая так неожиданно вспыхнула у него в голове, что должен быть какой-то способ вернуться в будущее. Что, наконец, поразило его, так это то, что с подтверждением его настоящей цели пришла мысль о том, что ему надо прекратить изводить эту бедную девушку. Дело в том, что не было логического основания для того, чтобы Селани Джонс удовлетворяла сексуальные потребности Питера Кэкстона или любого другого человека, который ей не нравится. С этой мыслью внутри него что-то чрезвычайно расслабилось и как бы отпустило. На этот раз, когда он спал, он не просыпался до утра. Он уже собирался перевернуться со стоном, когда обнаружил, что шум дождя прекратился. Поспешно одевшись, он вышел. Дверь была открыта. В нее щедро брызгал солнечный свет. Кэкстон осторожно сошел на траву, которая сверкала от росы, и увидел, что Клоден Джонс шел к нему вдоль разлившейся реки, бывшей прежде горным ручьем. Старик помахал рукой, и Кэкстон сказал: «Где ваша дочь, сэр?» «О, она ушла», — сказал Джонс. Странное выражение для сообщения о том, что она улетела на своем велосипеде. Кэкстон почувствовал, как к нему вернулось его раздражение из-за Селани. Он покачал головой, думая. «Я туда, она сюда. Как раз тогда, когда я готов объявить мир, она куда-то исчезает. Так что к тому времени, когда она вернется, кто знает, в какой я буду душевной тревоге». Затем смирился. «Окей. Значит, она такая. Мне надо бы привыкнуть к этому». «У Селани есть одна мысль», — продолжал Джонс. «Что Бастман, именно он, подстроил так, что я, сам того не зная, попал в некий мир вероятности. Если это правда, то меня тоже можно спасти». Разговор все больше терял смысл. У Кэкстона было впечатление, что его уводили в техническую болтовню, словно он понимал основные принципы и мог вспомнить недостающие детали. А он, конечно же, не мог сделать ничего подобного. Он сдержал свой порыв вернуться в трейлер. Сдержал, потому что внутри, черт побери, делать было нечего. Наконец он устало подумал. «Хорошо. Значит, я хочу остаться на улице и находиться здесь, когда она вернется». Было бы смешно не признаться в этом самому себе. «Значит, продолжу разговор». Вслух он сказал. «Все это дело с вероятностями очень таинственно. Очевидно, я сам тоже там, в каких-нибудь мирах вероятности». Джонс помотал головой. «Не получится», — сказал он твердо. «Мы проверяли, когда вы спали, и, очевидно, то, что сказал вам Прайс, — это правда. Вы были слишком стойки, и на вас фактор вероятности не подействовал. Я думал, что могла помочь собранная в ваших клетках энергия времени, но это не изменило ни одно из ваших проявлений. Очень жаль». Кэкстон уже было раскрывал было рот, чтобы продолжить с еще одной собственной ассоциацией, когда его вдруг осенило. «В том, что он мне только что сказал, совершенно нет смысла. Я даже несколько минут не понимал ничего, что он сказал». Кэкстон начал. «Прошу прощения, сэр. Кажется, разговор прошел совершенно мимо. Ничего, если мы начнем еще раз». Джонс метнул на него изумленный взгляд. Кэкстон поколебался, затем. «Что вы со мной сделали во сне?» Джонс уже был спокоен. «Мы попытались слить вас нынешнего с одной из этих ваших вероятностей». Он пожал плечами. «Это не получилось, несомненно, по тем причинам, которые объяснил Прайс». «Очень жаль». «Слить меня», — отозвался Кэкстон. У него было ужасное ощущение внезапной слабости. «Кажется, сейчас я об этом вспоминаю», — продолжал болтать Джонс. «Около 50 лет назад в моей жизни он извиняюще замолчал. Я-то во дворце, то еще где-нибудь живу, прибавляю годы к своей жизни, а затем снова их забираю. К счастью, спешки никогда не было. Прошлое, знаете ли, вечно ждет тех, кто может вечно двигаться сквозь время». «Ну так вот», — продолжал он, «мне напомнили, что Прайс отослал меня назад во времени и дал кому-то из своего отрочества еще до 1977 года раннюю вероятность. Так вот, потом я подошел к этому же человеку, когда ему было 30, это в конце 1960-х, взял его и перенес дальше во времени и передал Прайсу. Позже Прайс рассказал мне, что они не могли соединить старшего с младшим в смысле индивидуальности, но что младшего надо было слить со старшим, и что такое слияние на старшего не подействовало. После того, что вам рассказала Селани, я вдруг понял, что это должны быть были вы». Он снова заговорил извиняющимся голосом. «Такие детали имеют обыкновение ускользать из головы». Он замолчал. «Во всяком случае, это пока остается проблемой. Прежде чем я слил Селани с той вероятностью, о которой вы ей рассказали, она предложила, чтобы я попробовал это на вас, но ваше не сработало, как я вам сказал. И это очень жаль. Понимаете, если она права в том, что Бастман создал из меня вероятность, потом, если бы я слился там, вы бы остались здесь одни». «Селани это обеспокоило», — сказал Клоден Джонс. Глава 24. Как долго можно стимулировать железы? Страх угасает и переходит в апатию. Только шок может возобновить остроту чувств. Наконец приговоренный взбирается к виселице и понуро стоит, не замечая даже мгновения, когда распахивается люк. Подобное ощущение темноты обволокло разум Кэкстона на неопределенный период, после того, как до него дошел смысл слов Клодена Джонса. Все это время Джонс продолжал говорить. В конце концов, отложилось из этого продолжительного монолога только: «Если вы хотите рискнуть, нам надо спешить. Селани сказала, что даст 10 дней, после чего сольет меня». Это походило на чушь, но смысл наконец дошел. Кэкстон кивнул. Он впервые почувствовал неясную горечь. По крайней мере, это было чувство, а не физиологическое опустошение. Чувство не принимало никакой формы, ни на кого не устремлялось. Просто покоилось там, в его теле, как первое пробуждение сознания. «Я приготовлю завтрак», — сказал он в этот момент. И добавил. «Я хотел бы также познакомиться с тем, как работает оборудование трейлера, раз я остаюсь здесь один». Он повернулся и прошел внутрь. Он уже занялся тем, что обычно делала Селани с кухонной утварью, как его осенила новая мысль. Он не помнил, чтобы пошел искать Джонса, но он вдруг очутился в дверях лаборатории и сказал, «Если вы сольетесь там с еще одним Клодом Джонсом, вы восстановите свою способность проходить сквозь время. Почему бы тогда не вернуться за мной? Это будет иной мир вероятности», — нам сказал Джонс. «Поэтому я не буду знать, как сюда вернуться». «Ради бога!» — взорвался Кэкстон. «Это реальный мир. Вы должны вернуться к нему рано или поздно». Последовало долгое молчание. Джонс выпрямился. Его серые глаза с крошечными темными пятнышками смотрели в загнанное лицо Кэкстона. «Питер», — сказал он трезво, — «вы не понимаете. Реального мира нет. Вы, очевидно, не поняли всю громадность того, с чем мы имеем дело. Я думал, вы говорили Селани, что Прайс описал вам миры вероятности. Послушайте. Существует бесконечное число миров вероятностей. В этом одна из наших трудностей. Например, мы не можем найти временной поворот, когда оно предположительно снова идет вперед в 1977. И мы не можем найти ничего, что идет дальше после 9812, когда начинается поворот назад. Пока что, насколько нам известно, мир заканчивается 14 ноября 9812 года нашей эры в каждой вероятности. Кэкстон в изумлении открыл было рот, чтобы сказать, «Но это же смешно. Ведь очевидно, что Вселенная существует и дальше». Он этого не сказал, потому что вдруг оказалось, что это не столь очевидно. Наконец ему пришло в голову логическое следствие, и он сказал, «А как ваша дочь рассчитывает открыть эту случайную вероятность?» «О!» Джонс уже снова качнулся над длинным прозрачным ящиком, который стоял у него на полу трейлера. При вопросе Кэкстона он еще раз выпрямился и сказал, «Не знаю, сможем ли мы все это разъяснить вам. Есть два хода. Первый там — это то, что сказал Бастман перед тем, как порвать с нами. Он сказал, что он сейчас был в то время единственный обладатель без какой-либо вероятности самого себя. Когда кто-то показал на меня, он просто многозначительно рассмеялся и отказался обсуждать это. Селани полагает, что у него параноидальная потребность свалить вину на меня и тешить себя тем, что исключительным условием был его идеал. Глаза старика не хотели отпускать Кэкстона. Он спросил, «До сих пор все понятно?» С ним говорили как с шестилетним, но, может быть, Кэкстон кисло улыбнулся при воспоминании о смутном периоде, с тех пор, как он впервые услышал об отъезде Селани. Может быть, он заслуживал этого. Джонс продолжал. «Второе — это то, что одна из наших рассказала дочери, что видела меня в каком-то мире вероятности. Селани собирается разузнать у этой женщины, где это было. Женщины отправятся туда и сообщат все тому Клодену Джонсу, после чего он сольется со мной, и тогда он будет мной. Так что в следующий раз, когда я вернусь в 17 век, это уже будет в другом мире вероятностей. Это будет в том, а вы — в этом. Так что лучше, если вы сделаете то, что я предложил». Во рту Кэкстона появился привкус горечи от мысли. «Конечно, Селани мне ничего не должна. Так почему я переживаю, что она уехала?» Не то чтобы ему ее очень не хватало. Но он ругал себя за то, что докучал ей, когда, в общем, каждое его слово было ей неприятно. Через час Кэкстон мрачно подумал про историческую параллель с отъездом Селани. Даже черная чума имела хорошую сторону для выживших. Неожиданно люди, у которых никогда не было никаких прав, которые никогда ничем не владели и у которых даже не было надежд на богатство, они вдруг стали наследниками остатков и целых владений. «Так что», — подумал он, — «для начала я получаю велосипед». Джонс был чем-то занят в своей лаборатории, так что отказать Кэкстону было некому, когда он вытащил машину, нажал на кнопку, как это делала Селани, и смотрел, как она сама раскладывалась. Через минуту он сидел на ней верхом, скользя по воздуху и набирая высоту. Он взглянул на трехмерную дикость этого мира. Это было так же интересно, как часами раскладывать пасьянс. Расстояние. Горы. Потоки. Голубое небо. Облака. Не забирайся слишком далеко. Запомни приметы. Наступило четвертое утро после отъезда Селани. После завтрака Джонс поднялся из-за столика и сказал, «В любое время, когда вы захотите прийти в лабораторию и посмотреть, чем я занимаюсь, пожалуйста. Я буду рад объяснить». Кэкстон промычал. «Спасибо». Но он не пошевелился. И воспоминание о приглашении погасло, когда Джонс прошел в дверь. Как-то в этот день, когда он взял велосипед и улетел в свои часовые грезы, Кэкстон спросил себя, «Возможно ли, чтобы я мог оставаться в этом полусознательном состоянии целых 10 дней?» Оказалось, что он потерял счет дням. Дважды в утро, что должно было быть десятым, он звал Джонса прийти позавтракать. В ответ — тишина, если не считать слабого эха собственного голоса. «Эй!» — прошептал Кэкстон. «Вы не ушли?» Он разговаривал сам с собой. Кэкстон вышел наружу. Мысленная нечувствительность этих 10 дней, казалось, распространилась на его тело. Он стоял в ледяном ручье, почти по пояс мокрый, прежде чем понял, что он не заметил, как вошел прямо в воду. Отрезвев, он выбрался на берег. «Этого мне не хватало», — подумал он, — «простудиться и умереть от пневмонии». Около полудня, когда он все еще ждал, пока высохнут его брюки, туфли и носки, его поразила мысль, что все проблемы его были внутренними. Для человека, обладающего, как он сейчас, такой комбинацией — супер-трейлер-грузовик-аэроплан. На всей этой земле объективно не было ничего, из-за чего можно было беспокоиться. Надо принять решение. Да, решение. О чем? Когда на дикий мир первобытной Америки медленно спустились сумерки, у него все еще не было ни малейшей идеи, кроме того, что он находится внутри трейлера, за дверями, прочно запертыми, от страха. Он без труда признался себе в этом страхе. Несмотря на беспокойство, он мгновенно уснул. Это был ясный день. И все же, когда он проснулся в первый раз, по крыше трейлера стучал дождь. Снова сон пришел легко. Проснувшись, он осознал две вещи. Дождь прекратился. Это первое. Второе. Он понял, каково должно быть его решение. Он такой человек, это надо признать, как он признавал это в прошлом, который умел выбивать себя из колеи. Это помеха, которая заставила бы сникнуть большинство людей. Но каким-то образом он каждый раз спасал свое раненое эго, осторожно возвращал его себе и всякий раз после этого считал трофеи. «Я не посчитал трофеи», — подумал он. «Сейчас». Фантастический трейлер со всем этим, на что он по-настоящему не обращал внимания. Он понял, что давно проснулся. Часы показывали 3:04, когда он вошел в лабораторию Клодена Джонса. Мгновенно и впервые он понял, что это была самая большая комната в громадном транспорте и, несомненно, самая компактная научная мастерская, какую он когда-либо видел. Несколько минут осторожного осмотра подтвердили, что каждый дюйм на стене использовался для хранения каких-то складывающихся приспособлений такой же сложности, что и велосипед Селани. А каждая ячейка сама по себе была конструкцией, сделанной так, чтобы служить для многих вещей. Самым большим предметом был тяжелый, обложенный свинцом. Проекторный механизм, занимавший часть одной стены, с припаянной к основанию инструкцией. Книга была открыта на 17-м утверждении. Производит все 154 элемента из воздуха. Осторожно. Радиоактивные вещества получаются только при соблюдении определенных мер. Смотри страницу 98. От этих слов Кэкстона отшатнуло. Он буквально сделал несколько шагов назад. Сейчас же захотелось изучить замечательную машину. Что произошло, так это то, что последним шагом он споткнулся о какой-то гробообразный ящик на полу и, удерживая равновесие, наполовину опустился на колено. Согнувшись, он заметил письмо на дне ящика. На лицевой стороне было написано «Для Питера Кэкстона». Вскрыть и выхватить содержимое было делом 1 минуты. Содержимое состояло из нескольких листов бумаги и письма. Кэкстон поднялся на ноги и перенес письмо к откидному столу возле стула. Он намеревался сесть и прочесть его, но первые слова сразу привлекли его внимание. Так, стоя, он и прочел письмо от начала и до конца. «Дорогой Питер К., прекрасно понимаю ваше нежелание предпринять то, что в вашей эре, конце 20 века, пока еще было экспериментом. Что я хочу сказать? С этим транспортом и его возможностями вы можете чувствовать себя спокойно и уверенно. Так, с абсолютной точностью контроля за температурой, пока сам трейлер не развалится на части, а чтобы этого не произошло, я предлагаю найти какую-нибудь пещеру. Примите мои заверения. Это оборудование перенесет вас туда, куда вы захотите. Однако я рекомендую вам или 20 век, 1979, или 2476 год новой эры. Не отправляйтесь никуда больше. Вот мой совет. Селани и я сошлись на том, что вы недостаточно устойчивы эмоционально, чтобы вынести поход в другую эру. Мне очень жаль сообщать вам, что мы, Селани и я, также согласились с тем, что обладатели не примут вас во Дворец Бессмертия. И все же, куда вам отправиться, решать вам. Только удостоверьтесь, что вы сделали все правильно, чтобы выжить. Клоден Джонс. Прилагаемые листы состояли из чертежей, которые, как Кэкстон быстро определил, были связаны с прозрачным гробом на полу и сугубо технического описания механизма, производящего различные операции. Одна стрелка, наконец, привлекла его внимание, потому что указывала на контейнер и гласила: «Кровь стекает сюда и замерзает!» Кэкстон вдруг сел на стул, а когда он быстро прочитал остальное, он с неожиданным осознанием задохнулся от реальности. «Крионика!» Но это его не убедило. Потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к письму Клодена Джонса с его заверениями. Чтобы решиться, времени потребовалось больше. Однако в конце довод его был тем же. «Что еще остается делать человеку с моими целями?» Слабый свет зари пробивался на востоке, когда Кэкстон открыл внешнюю дверь и сошел на мокрую от дождя траву. Позже он с беспокойством позавтракал, но понял, что ждет дневного света. И ожидание это было тяжелым, когда знаешь, наконец, что ты намерен делать. Он намеревался поискать подходящую пещеру. Когда он нашел ее на третий день, он подъехал и осторожно завел туда трейлер. Понадобился еще один день, чтобы загородить вход в пещеру. Но, наконец, дело было сделано. Раздевшись, он лег на дно гроба. То, что он сделал потом, было бы легче сделать, если бы у него был помощник. По инструкции он должен был ввести 4 иглы в ноги и 2 в левую руку. Каждый раз Кэкстон морщился. Но, как в 2476 году новой эры, это было не больно. Неприятно было ожидание укола, а не сама игла. Еще некоторое время он обвязывал эти иглы специальным материалом. «Это очень важно», — написал Джонс. Наконец, работа была завершена. Кэкстон осторожно лег, аккуратно опустил крышку и запер ее. Инструкция гласила: «Опустив крышку, не теряйте зря кислород. Немедленно переходите к дальнейшей операции». Но он не мог удержаться от сомнений. Он дотянулся до кнопки, которая должна начать процесс путешествия во времени при помощи замораживания. И уже коснувшись пальцем кнопки, остановился. «Я сумасшедший?» — спросил он себя. «Ради бога, это будет мое второе путешествие сквозь время». Путешествие при помощи способа Дворца Бессмертия почему-то не имело для него такой абсолютной реальности. И снова было впечатление, что колеса его мозга крутятся в холостую. Потому что, вопреки сдерживающим мыслям, его негнувшийся палец, ведомый упрямством, нажал на кнопку. Он услышал щелчок. Дальше было не совсем то, чего он мог ожидать, если бы думал, что там могло быть все, кроме пустоты, чего он не думал. Где-то кто-то в изумлении произнес: «Я почувствовал отдаленный сигнал снизу. Настройщики, быстро проверьте». Последовала пауза, а затем другой голос, женский, сказал: «Это не сигнал, это поток энергии». Третий голос второго мужчины сказал: «Но откуда? Ощущение такое, будто издалека». Снова заговорила женщина. Человеческое тело преодолело барьер, голоса стали удаляться. Как шепот, они становились все менее различимы, мужской или женский. Мертвое тело похоже на... Потом что-то еще. «Нет, не мертвое, замороженное». «Да». Другой голос. «Искусственно». «А-а». Один из тех. Обычно они не показывают такой выносливости. А этот начал нормально, так что выживет. «Хорошо, проследите». Какое-то время после этого они, казалось, все еще шептались. Но Кэкстон уже не мог различить ни одного звука. Наконец прекратился и тихий шепот. Кэкстон попробовал открыть глаза. И не смог. Одеревенел. Вот ощущения, переданные ему телом. «Не шевелись». Он не шевелился. Глава 25. Если кто-то и знал, что 10 сентября 2476 года новой эры, где-то около 11, некто Питер Кэкстон поднялся на борт корабля Камила Бастмана и где-то сошел. И если бы Питер Кэкстон вошел в отель в полночь той же ночью, никто бы не заметил разницы. «На этот раз», — сказал себе Кэкстон, — «никакой ерунды». Он отправится в эту поездку с Ренфрю и Блейком. И пока он там, узнает про научные достижения этой эры. В общем, он воспользовался одним полетом из трейлера и сел на небольшую посадочную площадку своей собственной комнаты. Прошел внутрь, слегка задохнувшись от совершенства всего происшедшего. Джонс был прав. Оборудование трейлера было совершенно. Он установил время на 3 сентября, давая себе неделю на восстановление сил. К 5-му дню рвался в дело. Однако он сопротивлялся своему нетерпению. И вот он здесь. «Я отправлюсь в эту поездку. Затем вернусь и разузнаю у поисковой фирмы о нынешнем доме Дэниеля Магельсона. И выйду оттуда». Вся прелесть этого была в этом фантастическом опыте. Но здесь, в этой комнате, у него был костюм, не пропускающий запах. Поэтому он может спуститься завтра вниз, и никто ничего не заподозрит. Как оказалось, прошло не совсем так. Наблюдательный Нед Блейк, долго и изучающе посмотрев на Кэкстона, на следующее утро сказал: «Вы изменились». «Что произошло?» Кэкстону стало интересно. Изменился. Каким образом? «Похоже на кошку, которая поймала мышь», — сказал Блейк. «И не хочет делиться». «Я бы подумал», — ответил многоречиво Кэкстон, «что все как раз наоборот. Я, наконец, решил смириться с этой эрой, отправиться в эту поездку с Джимом и вами. Тихо, спокойно. И не думать о том, что мне где-то надо быть, как я делал до сих пор». «Хорошо», — Блейк смотрел на него с сомнением. «Думаю, такое возможно. Но в ваших глазах и лице другое выражение. Я бы сказал, вы стали тверже, более уверенным в том, куда идете и чего хотите». Кэкстон молчал, несколько испуганно. «Он был победителем», — думал он. «Он рискнул. Он принял решение рискнуть и отправиться в еще одно опасное путешествие в будущее. Это потребовало твердости, да. Но некоторым образом той, которая всегда была в нем. В прошлом большой проблемой для него была его неуверенность в том, чтобы определиться, что он хочет делать и куда хочет идти. Теперь он знал. Сначала в космос с Ренфрю и Блейком. И посвятит свое время изучению основ науки. 3 месяца, более или менее на это. Затем вернуться сюда, к дому Дэна Магельсона, и скрыться прочь. Сразу же входить во Дворец Бессмертия? Это решение могло подождать. 3 следующих месяца были любопытными. Некоторое время Кэкстон испытывал благоговение перед безбрежностью космоса. Безмолвные планеты проплывали мимо и растворялись, оставляя ностальгические воспоминания о необитаемых лесах и равнинах, пустынных морях и безымянных солнцах. Вид космоса и воспоминания принесли одиночество, похожее на боль, понимание, медленное понимание того, что это путешествие не снимало груз чужеродности, лежавший на них со времени их прибытия на Альфа Центавра. Здесь для их душ не было ничего, что наполнило бы 1 год их жизни, не говоря уже о 50. «Люди в самом деле принадлежат своей собственной эре», — подумал Кэкстон. Он хотел подавить это чувство в себе. Но он видел, как это понимание росло у Блейка, и ждал каких-то знаков от Ренфрю, что он это тоже почувствовал. Знака не было. Затем он понял нечто другое. Ренфрю наблюдал за ним. Наблюдал также и за Блейком. И в проведении его угадывалось какое-то тайное знание, какая-то тайная цель. «Мы должны помнить, он болен», — подумал Кэкстон. Несмотря на это предупреждение самому себе, вечная жизнерадостность Ренфрю усыпила его. Кэкстон лежал на своей койке в конце 3-го месяца, думая обо всей неудовлетворительной ситуации, когда открылась дверь, и вошел Ренфрю. Он нес парализующий пистолет и веревку. Нацелив пистолет на Кэкстона, он сказал: «Извините, Питер. Касселихат сказал мне не рисковать, так что просто лежите тихо, пока я вас свяжу». «Блейк!» — заорал Кэкстон. Ренфрю мягко покачал головой. «Бесполезно», — сказал он. «Сначала я был у него. Пистолет в его руке был тверд, его голубые глаза сияли сталью. Все, что мог сделать Кэкстон, это напрячь мышцы, когда Ренфрю связывал его и довериться своему убеждению, что он все-таки сильнее». Ренфрю, наконец, отступил и сказал: «Простите, Питер», — он добавил. «Мне неприятно говорить вам об этом, но вы оба потеряли самообладание, когда мы прибыли на Альфа Центавра. Вы со своей навязчивой идеей про Лейксайд, а Блейк так встревожился из-за нашего запаха. Это лечение прописано психологом, у которого проконсультировался Касселихат. Нужно, чтобы вы получили такой же шок, как и тот, который потряс вас». В первый раз Кэкстон не обратил внимания на упоминание имени Касселихата. Но вторая ссылка привлекла его внимание. «О, бросьте, Джим, подумайте хорошенько. Это ведь не совсем то, что сказал Касселихат. Подумайте». Каковы были точные слова? Вопрос, кажется, засел в его голове. Он остановился. С минуту, казалось, он пытался вспомнить. Секунды прошли, он встряхнулся. «Это ненадолго. Мы уже входим в поле одиночного солнца». «Одиночное солнце!» — вскрикнул Кэкстон. Ренфрю не ответил. Сразу же после того, как за ним закрылась дверь, Кэкстон принялся за веревку, стараясь выпутаться. Все это время он думал: «О чем тогда говорил Касселихат?» Одиночные солнца поддерживали себя в этом космосе рискованным балансированием. В этом космосе. По лицу его заструился пот, когда он представил, как их корабль ввергается в плотность другого пространственно-временного континуума. Он, казалось, чувствовал, как падает их корабль, когда, наконец, освободил свои руки из веревки. Связан он был не так долго, чтобы у него затекли руки и ноги. Он направился в комнату Блейка. Через 2 минуты они шли в комнату управления. Ренфрю не заметил их до тех пор, пока они его не схватили. Блейк схватил его пистолет, Кэкстон стащил его из кресла управления одним мощным рывком и повалил на пол. Он лежал, не сопротивляясь, улыбаясь им всем. «Слишком поздно», — усмехнулся он. «Мы приближаемся к первому порогу недопустимости, и теперь вам ничего не остается, как приготовиться к удару. Кэкстон едва слышал его. Он тяжело уселся в кресло и взглянул в смотровую панель. Ничего не видно. На некоторое время это поставило его в тупик. Затем он увидел регистрирующие приборы. Они яростно дрожали, регистрируя какое-то тело бесконечно огромных размеров. Довольно долго Кэкстон безумно смотрел на эти невероятные цифры. Потом двинул акселератор дальше. Машина напряглась. У Кэкстона возникла неожиданная фантастическая картина двух неудержимых сил в их полном столкновении. Задыхаясь, он рывком выключил питание. Они все еще падали. «Орбита», — говорил Блейк, — «выводите нас на орбиту». Дрожащими пальцами Кэкстон ударил по клавиатуре, накладывая на какую-то планету солнцеподобных размеров диаграмму. Тяготение, масса. Одиночка не давала им сделать это. Он попробовал другую орбиту, третью и еще... Наконец, ту, что дала бы им орбиту вокруг самого мощного Антариса. Но беспощадное, убийственное положение не изменилось. Корабль продолжал падать, все вниз и вниз. И на экранах ничего не было видно, ни малейшего признака субстанции. Кэкстону показалось, что он мог различить смутный сгусток на фоне общей черноты космоса. Звезд же было мало во всех направлениях, и невозможно было быть уверенным. Наконец, в отчаянии Кэкстон метнулся из кресла и опустился на колено возле Ренфрю, который до сих пор не предпринимал никаких усилий, чтобы подняться. «Послушайте, Джим», — взмолился он, — «для чего вы это сделали? Что сейчас произойдет?» Ренфрю непринужденно улыбался. «Подумайте», — сказал он, — «о старом раздражительном холостяке, человеке. Он поддерживает какие-то отношения со своими приятелями, но эта связь такая же отдаленная, как и та, что существует между одиноким Солнцем и звездами в галактике, частью которой оно являлось». Он добавил, «В любую секунду мы можем удариться о первый период недопустимости. Она действует с ускорением, как кванты. Каждый период равен 498 годам, 7 месяцам и 8 дням, плюс несколько часов». Он ухмыльнулся. «Это сказал мне Кассилихат. Это походило на тарабарщину». «Но что должно произойти?» — настаивал Кэкстон. «Ну, ради же Бога». Ренфрю мягко взглянул на него. И тут Кэкстон вдруг с удивлением понял, что перед ним был совершенно нормальный, старый Джим Ренфрю, абсолютно в здравом уме, только как-то лучше, сильнее. Ренфрю тихо сказал, «Ну что, это нас просто выбьет из области допустимости и тем самым вернет нас назад. Удар!» Корабль очень сильно накренился. С грохотом Кэкстон ударился о пол, отлетел, а затем чья-то рука, Ренфрю, подняла его. И все закончилось. Он поднялся и обнаружил, что они больше не падали. Он посмотрел на приборную панель. Огоньки были тусклы, не повреждены, все стрелки прочно показывали на ноль. Кэкстон обернулся и уставился на Ренфрю и на Блейка, который жалко поднимался с пола. Ренфрю убедительно сказал, «Пустите меня к панели управления, Питер. Наш корабль, возможно, поврежден из-за маневров, которые вы пытались провести. Но я бы хотел добраться ближе к Земле до того, как нам придется забраться в нашу спасательную шлюпку. Вы двое одевайтесь в спасательные скафандры и принесите мне мой. Торопитесь. Я не рискну переходить на ускорение до тех пор, пока мы не будем надлежащим образом одеты». Целую минуту Кэкстон смотрел на него, а затем кивнул. Позже он стоял возле Блейка, когда Ренфрю установил рычаги и потянул за акселератор. Ренфрю взглянул на них. «Мы достигнем Земли примерно через 8 часов», — сказал он. «И это будет примерно через полтора года, после нашего отъезда 500 лет назад». Страшная мысль дошла неожиданно до сознания Кэкстона. «Одиночное Солнце», — подумал он изумленно, — «выпустив из своего поля, оно просто выбросило их в период времени, находящийся за его пределами». Ренфрю говорил, что это происходит с ускорением в 498 лет и 7 с чем-то месяцев, и... С пониманием всего этого ужас кризиса еще больше усилился. И до него дошла истина его нынешнего положения. Он стоял, охваченный ужасом. «Но это же означает, мы вернулись!» Вернулись в 20 век. И на этот раз у него была лишь одна слабая возможность снова найти когда-нибудь след в будущее. Тот кинопроектор! Глава 26. Кэкстон глянул на имя в книге регистрации города Кислинга — Магельсон. Дэниэль Магельсон. Через некоторое время он оторвал взгляд от страницы и подумал о том, как неоригинальны люди. Магельсон, вероятно, пользовался этим именем во всех периодах времени, куда он отправлялся, по-видимому, полагаясь на то, что за ним никто не последует или никто его никогда не выследит. Да и кто мог следовать за ним? Остальные обитатели Дворца Бессмертия. Да, конечно. Но они были малочисленны. И обладатели, очевидно, полагали, что использование одного имени упрощает дело. Это, несомненно, предотвращало путаницу. Если вы всегда были Дэниелем Магельсоном, тогда вы никогда не начнете вдруг удивляться, кто вы теперь. Где бы это теперь ни произошло. Что беспокоило Кэкстона, так это то, что это походило на конец следа. Как он это представлял себе, какой-то обладатель времени вел какое-то дело в Кислинге. Находясь там, он продал квикфото кинопроектор, который довольно давно, и положил начало этому сумасшедшему поиску. А затем вышел из этого дела и сделал вид, что перебрался. Куда? На западное побережье. Так было установлено по его предыдущим запросам. Даже тогда, вспомнил Кэкстон, этот шаг казался неясным. Выйдя на улицу города, Кэкстон вспомнил также и то, что он уже слышал имя этого человека во время того запроса. Только тогда это казалось неважным, и имя выскользнуло из его головы. Было столько имен, столько людей, которых он встречал в свою бытность торговым агентом. В его воспоминаниях это походило на одно большое размытое пятно из никого. Тем не менее, потому что он был упрям и отказывался делать предложение, он отправился на почту и спросил о пересылочном адресе Магельсона. Человек, подошедший к стойке, отошел куда-то от окошечка и, наконец, подошел с карточкой. «Да», — сказал он, — «мы храним их некоторое время». Он объяснил. «Просто в таких небольших местах мы более услужливы. Этот лысый человек был никем для Кэкстона, и он когда-нибудь умрет без выбора жить вечно. Несомненно, даже без мысли об этом». Но когда Кэкстон протянул руку, чтобы взять карточку, тот одернул руку и сказал: «Простите, я не могу вам это показать. Не положено. Что я могу сделать? Так это принять письмо, которое вы напишите, и переслать его. Захочет ли мистер Магельсон ответить вам? Это его дело». Он виновато улыбнулся. «Минуточку», — сказал Кэкстон. «Не уходите». Он зашел за стойку, вытащил бумажник, вытащил 100-долларовую банкноту, которую он спрятал в руке таким образом, чтобы было видно ее достоинство. Затем снова подошел к окошку и показал ему банкноту. Припухшие глаза немного расширились. Потом человек тихо сказал: «Где я могу встретиться с вами после 4, после работы?» «В Кислинг-отеле», — ответил Кэкстон. Его ладонь накрыла банкноту. Если какая-то часть этой сцены и была замечена другими служащими или человеком, который встал сзади Кэкстона, все равно увидеть деньги было невозможно. Кэкстон повернулся возбужденный, но со сдерживаемым возбуждением. Было всего лишь несколько минут после полудня. Ждать надо было долго. Приложенные 100 долларов к цене за адрес ничего не значили. После того, как он убедил Блейка и Ренфрю высадить его в своем родном городе, он сходил в банк, где у него оставалась небольшая сумма денег, и выписал контрчек. Затем он пошел туда, где хранил свое имущество, взял ключ от сейфа, пошел в другой банк, где под вымышленным именем хранился сейф. И какое облегчение, когда в уединении кабины он поднял крышку и увидел 100 тысяч долларов, которые дал ему Ренфрю перед тем, как они отправились на Альфа Центавра. Какое облегчение, да? И какая оценка его собственных стремлений? Деньги, разумеется, предназначались Ренфрю для раздачи кредиторам и наследникам Питера Кэкстона. Но он, имея свой план, со страстной решимостью думал, что он вернется. И, слава богу, он вернулся. Вспоминая о том моменте, сидя в Кислинг-отеле, глядя из большого окна на эту серую улицу 20 века, Кэкстон ждал почтового служащего и думал: «Ну ладно, значит, это было несчастье. Это одиночное солнце вдруг низвергло меня обратно туда, откуда я начал. Это точно!» Ну, конечно же, то, что деньги были здесь, ждали его, как он и представлял, конечно, это был знак того, что все происшедшее было не напрасно. Ощущение приближающейся победы становилось сильнее. И когда, примерно в 5:08, в отель зашел служащий, они вышли и, пройдя в переулок, обменяли деньги на небольшую белую карточку с адресом. «Я сделал копию», — сказал клерк. «Вы не скажете ему, где вы ее взяли?» «Нет, конечно, нет». Через плечо, уже поворачиваясь, Кэкстон добавил: «Я прекрасно понимаю». Он уже взглянул на адрес. «Лейксайд, а вовсе не западное побережье». «Ловко». Было уже темно, когда вскоре после 9 он прибыл в небольшой аэропорт Кислинга. Расплатившись с таксистом, он вначале почти и не заметил человека, прошедшего мимо машины и шедшего за ним почти рядом. Слишком рядом Кэкстон повернулся. Как только он повернулся, рука в перчатке крепко схватила его за левое плечо. Перед Кэкстоном проплыло лицо Камила Бастмана, и ему послышалось, как Бастман говорил: «Извините, Питер, но вы очень опасный для меня человек». Глава 27. Был 2026 год на Шее. Со, и хотя проектор в Тигенор колледже с компьютерным управлением чувствовал своим электронным чутьем, что что-то было не так, он продолжал работать. Точно так же фильмораспределительная машина, действующая в ближайшем крупном городе, тоже знала про ошибку. Но это нарушение было не из тех, что приводили в действие механизм, принимающий решения. Во всяком случае, не в начале. Не во времени. Из Тигенора по обычным электронным каналам прошла команда. Команда исходила от человека. Сначала был отмечен номер фильма, затем номер школы, куда он предназначался. Обычно, когда фильм находился на своем месте в фильмотеке, больше никакого человеческого участия не требовалось. Однако, если фильм и все его копии были на руках, в проекторной Тигенора вспыхивал красный свет, и тогда уже, если потенциальный клиент желал, он мог заказать взамен что-то другое. На этот раз копия была на месте. На сенсорную пластинку контейнера и на ряд учетных пластин нанесли номер школы. Пластины проходили через аппарат, который собирал информацию, и в результате деньги собирались вовремя. Фильм со своей копией мгновенно поступал в трубу. Вначале скорость продвижения была невелика. Время от времени спереди и сзади щелкали другие контейнеры, и необходима была авторегулировка скорости для предотвращения столкновения. Номер предназначения этого фильма был 974362 зона 9, главная труба 7, пригород 43, распределение 6, школа 2. Обходной путь в зоне 9 автоматически открылся, когда контейнер привел в действие механизм. Через мгновение фильм был в главном почтовом канале под номером 7. По каналу бесконечной вереницей шли небольшие пакеты, каждый в электронно управляемом контейнере. Вереница никогда не останавливалась, лишь замедляла и ускоряла свой ход, когда в трубу попадали новые контейнеры, а старые уносились по своим маршрутам. 43, 6, 2. Щелчок, и фильм прибыл на место. Автоматические устройства мягко установили его в проектор, и в установленное время, в данном случае примерно через час, видящее устройство, глаз проектора открылся и осмотрел аудиторию. Несколько студентов все еще были в проходах. Дал предупредительный сигнал. Подождал полминуты. Затем запер двери аудитории и снова открыл глаз. На этот раз в проходе оставался лишь один студент. Проектор дал последний звонок. Следующим предупреждением явится световспышка в кабинете директора вместе с телеизображением аудитории, которая четко покажет нарушителя дисциплины. Последнее действие оказалось ненужным. Молодой человек, некто по имени Камил Бастман, закончил дурачиться и завалился в кресло. Сеанс начался. Электронные устройства проектора были не в силах понять, что юный Бастман был, сам того не зная, обладателем, который мог, меняя время, влиять на один или больше окружающие предметы. Действие, как открыл Джонс, всегда было случайным, беспорядочным, но оно обычно приводило к одному. В данном случае на экране шел нужный фильм, но фильм, который потом был уложен в контейнер и возвращен в фильмотеку, оказался одним вышедшим из употребления творением под названием «Волшебство продуктов», предоставленным Тигенор колледжу фильмотекой Орлея в 1979 году. Вся последующая работа, совершаемая в 1979 году Клоденом Джонсом и Селани, действовавшими из трейлера на Пифер Роуд, и обладателем Дэниелем Магельсоном, продавшим специальный кинопроектор в Квикфото, которое, в свою очередь, продало его Тигенору, была рассчитана на то, чтобы воспользоваться этим случайным, но неизбежным влиянием на время, которое происходило так близко от временного поворота, всего лишь в двух годах от 1977-го. У них была надежда на то, что созданная таким образом неустойчивость, если ее правильно использовать, даст им возможность определить место временного охвата, когда он, повернув, снова двинется вперед. С другой стороны, вмешательство Бастмана в их усилия основывалось на подозрении, что то, что они делали, было как-то направлено на него. Никакие заверения со стороны обладателей не могли убрать это ужасное подозрение. По чистой случайности ни один из контейнеров, в который поочередно попадал фильм 1979 года, не выходил по вызову, пока не стало поздно. Когда он попал на другой проектор, Кэкстон разобрал проектор 1979 года, и последовательный процесс связи времени был нарушен. Бастман привел Кэкстона, связанного по рукам и ногам, в 14-812-9000 ноября года новой эры, последний день времени. Оставалось еще 12 минут и несколько секунд известной Вселенной. Было 7:59 вечера, а конец должен приходиться на 8:11. Все это Бастман объяснил своему пленнику ровным голосом и закончил. «Через 12 минут, Питер. Вы перейдете за край». Кэкстон тупо уставился на своего пленителя. Давно придя в сознание, Кэкстон погрузился в состояние безнадежности. Поэтому он просто спросил. Не резко, без всякого настоящего интереса. «А почему вы считаете меня опасным?» «В ваших клетках собрана вся эта энергия времени. Вот почему». Кэкстону пришла в голову мысль, что если это было истинной причиной, то почему Бастман просто не убил его? Для чего готовить такую странную долю? Так как такая возможность неверия приходила старику в голову, он задал этот вопрос вслух. Бастман был удивлен. «Я вижу, что вы не представляете своего положения, Питер. В ваших клетках собрано больше энергии и времени, чем у любого когда-либо жившего человека. Никто не знает, что может произойти с окружающим, если вас неожиданно застрелить. Ну и, конечно, если обладатели заполучат вас со всей вашей энергией, у них, очевидно, возникнет желание развить ваши необычные способности. Но если даже и нет, рано или поздно вы создадите исключительное волнение во времени. А это то, что я, имея свои цели, не могу позволить. Вот такая картина. Поверьте, я больше не знаю мест, куда можно было бы поместить эту энергию времени, кроме как за край». Он внезапно замолчал. Это как старая проблема с радиоактивными веществами, прежде чем люди научились выбрасывать их к Солнцу. «Я выпускаю вас в единственный известный мне эквивалент Солнца». Взглянув в эти суровые глаза и не увидев в них пощады, Кэкстон задрожал. И затем сказал дрожащим голосом: «Тогда, в 17 веке, Клоден Джонс, кажется, не думал, что у меня есть какая-то особая способность. Это потому, что те вероятности, в которые вас помещали во дворце, вас не принимали, так что вам некуда было идти. Но сейчас у вас в два раза больше энергии. Но почему не помочь мне? Может быть, мы смогли бы действовать вместе? Вы же видели, до этого я хотел. Простите, Питер. При таком партнере я вскоре стал бы играть второстепенную роль. Я не могу доверять параноику». Два параноика посмотрели друг на друга, а затем Бастман взглянул на свои часы. «Еще 5 минут», — сказал он. Установка времени на конец мира была разработана Клоденом на основе сравнения из дворца. Я не хочу полагаться на него до секунды, хотя он очень силен в таких вещах. Но я не хочу рисковать. Я ухожу прямо сейчас». Он поспешно снял хронометр с руки и положил его на пол возле Кэкстона. «Вот. Это даст вам кое-чем заняться». С такой же поспешностью он направился к открытой двери в 10 футах от них и вышел. Через мгновение он ворвался обратно. Он был бледен. «Ради бога, что вы со мной сделали? Я больше не могу проходить сквозь время. Я потерял свою способность обладателя. В руках у него был ключ. Опустившись на колени рядом с Кэкстоном, дрожащими руками отомкнул что-то в цепях, связывавших Кэкстона. Поспешно поднявшись, он оттащил цепь. Быстро попятившись в центр комнаты, он стоял и бормотал. «Весь этот путь сюда с вами. Я находился с вами слишком долго. О, Боже, мы оба обречены». Его ужас вдруг сделал угрозу более реальной. Кэкстон встал на ватные ноги. Однако через мгновение он был уже сильнее. Лицо Бастмана, только что такое твердое и решительное, вдруг обмякло, приобретя какое-то одутловатое выражение, и это как-то укрепило его. У него появилась блуждающая мысль. Может, эти важные и властные критерии менеджера по торговле вовсе не такие властные и крепкие? Мысль остановилась, потому что Бастман был возле, сжимая его руку. «Питер, послушайте», — простонал он, «после того, как я взял вас с крыши отеля, я решил использовать вас 2 способами. Первый — позаботиться о Джонсе. Второй — я отделил вашу вероятность и переправил ее во дворец, где у меня есть водородная бомба. Я собирался использовать ваши знания, чтобы вы помогли мне взорвать дворец бессмертия и всех этих ублюдков». Он сглотнул, затем бросился говорить дальше. «Послушайте, есть один способ взять меня туда. Так же, как Джон смог проводить этот трейлер, я смог бы провести вас сюда. Но вы должны сделать это очень быстро». Кэкстон сказал: «Я связан там?» Одного взгляда на это убитое горем, виноватое лицо было достаточно, чтобы понять, что его мрачная догадка была верна. Он пробормотал: «Вы собирались отправиться отсюда туда, где находится эта бомба, и силой заставить меня взорвать ее?» Через мгновение эти слова показались ему недостаточными. Казалось, изо всей силы он ударил Бастмана в лицо. Сотрясение от удара пронеслось по руке до плеча. Он стрелой бросился на Бастмана. Они оба рухнули. Дыхание Кэкстона сбилось, и он, лежа сверху на своем противнике, судорожно глотал воздух. Его посетила удивительная мысль. «Черт побери! Питти Кэкстон, в конце концов, оказался славным парнем, надо же!» Они упали рядом с часами Бастмана. И в тот же момент, когда у Кэкстона возникло это славное представление о самом себе, он мельком заметил циферблат хронометра. Время было 8 часов 11 минут плюс, когда он глянул. 31 секунда. Глава 28. Кэкстону снился сон. Какой-то голос сказал: «Хорошо, настройте». И в следующий миг он входил в аэропорт Кислинга. Мимолетное воспоминание промелькнуло как раз в тот момент, когда он толкнул турникет. Он непроизвольно остановился. Или, вернее, он попробовал остановиться. Дверь вытолкнула его из ночной улицы в яркое помещение. Мимо прошло несколько людей. Это было узкое место, и Кэкстон был уже за стойкой и сдавал свою сумку, прежде чем снова обрел способность вспоминать. Воспоминание на этот раз показалось немного смутнее. «Вам придется поторопиться, сэр», — дошел до него голос служащего. «Самолет отправляется через 4 минуты, так что лучше просто пронести свою сумку». И вот он бежит по коридору, выбегает, пересекает бетонную полоску. По эскалатору, в машину, последний пассажир задыхается от бега. «Куда ушло время?» Я думал, у меня масса времени. Дверь за ним с шумом закрылась. Краткий разговор со стюардессой. С каждой секундой все происходящее с ним, казалось, уходило все дальше. Однако, словно это было что-то далекое в его прошлом. Вскоре после 10, на следующее утро, Кэкстон свернул к воротам по адресу в Лейксайде, где жил Дэниэль Магельсон. Проходя к двери, он увидел, что это был элегантный особняк на большом участке земли. У дверей он остановился. Какое-то время Питер Кэкстон стоял, полный своих мыслей и целей, напрягшийся, готовый к сопротивлению. Человек, не имеющий как личность почти ничего, но никогда не прекращавший попытки пробиться туда, где он хотел быть. Нарушитель спокойствия, непреклонный любовник, творец в своей специальности, разрушитель в большинстве других ситуаций. Где бы он ни был, везде возникала некоторая суматоха и беспорядок, причиной которых, если проследить, оказывался он сам. Но он был жив и имел свое право на свои 70, нормальная продолжительность человеческой жизни по Библии, или больше, если сможет. Он был очарователен с женщинами, и некоторые его любили, принимая его эгоистичность за твердость характера. Дверь открывалась. Глава 29. Через минуту человек, стоявший в проеме двери, сказал: «Да, я Дэн Магольсон». Странно, но у Кэкстона не было мгновенной реакции. Он заметил, что Магольсон был высок, имеет дружелюбные манеры и легок в общении. Обладатель выглядел на 30 лет. Кэкстон открыл рот, чтобы произнести заготовленную фразу. «Магольсон, я шел за вами 1300 лет». Он так и не сказал ее, потому что Магольсон заговорил первым. «Проходите, Питер», — сказал он. «Но уж простите меня, если я не позволю вам подойти слишком близко». Обладатель улыбнулся. «Согласитесь, вся эта энергия времени должна быть не менее чем в 4, лучше в 6 футах от обладателя». Эти слова, с их мгновенным пониманием опасности, которую он представлял, вызвали в Кэкстоне внезапный страх, что в этот 12-й час он все еще мог проиграть. Он обдумывал, слегка подавшись вперед, словно собираясь шагнуть, однако не осмеливаясь ничего сказать или шевельнуться. Магольсон продолжал. «Мы вас уже ждем. Ваши друзья здесь». Это дошло сквозь всю его настороженность. «Мои друзья?» — отозвался Кэкстон, а затем снова застыл. В его напряженном состоянии это означало пустоту. Он не мог представить друзей. Он был одинок. Не было никого, кого бы он называл другом. Магельсон отступил на шаг и знаком пригласил войти. Кэкстон автоматически вошел в прихожую, повинуясь жесту хозяина, двинулся почти робко ко входу в большую комнату. И здесь он, отшатнувшись, остановился. Он стоял, смотрел. Попытался заговорить, но не было слов. Наконец, Ренфрю и Блейк, должно быть, поняли, что шок был слишком велик, и поспешно кинулись к нему в тревоге, и оба говорили что-то вроде: «Питер, не волнуйтесь, не торопитесь, спокойно, тише едешь, дальше будешь». Первая дельная, ясная мысль, которая пришла к Кэкстону, была та, что он был в положении преступника-дилетанта, пойманного за руку на месте преступления. Перед его глазами пронесся калейдоскоп всех его тайных действий и лжи, которые он ввел в свои отношения с этими людьми. И сильнее прежнего была реакция. Слишком много. Он был респектабельным банкиром из небольшого городка, пойманным за преступление, и это было слишком... Кэкстон стоял, слезы подступили к глазам и покатились по щекам. Затем, запинаясь, добрался до кушетки, смутно осознавая, что Блейк и Ренфрю помогали ему. Но их помощь не имела значения. Слезы текли беспрепятственно. Слишком много. 500 лет до Центавры в каталептическом состоянии. потом свыше 800 лет из 17 века, снова в 2446 год новой эры в замороженном состоянии. И вот сейчас это внезапное разоблачение. Господи, сколько может вынести человек? Где-то здесь пришел стыд. И поскольку слезы все-таки останавливаются, а мышечные спазмы можно все-таки контролировать, наступил момент, когда он вытащил свой носовой платок, высморкался и вытер лицо. Теперь, когда он посмотрел вокруг, он мог увидеть, что остальные трое сидели и смотрели на него без осуждения. Блейк помотал головой, когда встретился глазами с Кэкстоном и сказал: «Мы с тобой приятель». Голубые-голубые глаза Ренфрю были слегка затуманены. «Я полагаю, здесь двое расчувствовавшихся, мой дорогой друг», — сказал он. Магальсон, все еще казавшийся нейтральным, наклонился вперед и сказал: «Я рассказывал мистеру Блейку и мистеру Ренфрю о ваших последних мучениях». Кэкстон ждал. Он сразу же предположил, что это замечание относилось к его путешествию во времени из 1653 года новой эры. И он уже собирался сказать что-нибудь признающее это знание за само собой разумеющееся, когда его осенила обнадеживающая мысль. Может, они не знают. И если они не знали, он, конечно же, не собирался рассказывать им. Блейк поднялся, подошел к нему и стоял, улыбаясь ему и упрекающе качая головой. «Если исповедь полезна для души, Питер, вы никогда не узнаете этой пользы». Он продолжал. «Послушайте, друг мой, мы знаем основные факты». Пораженный Кэкстон слушал, а Блейк продолжал со своим кратким отчетом о первом опыте Кэкстона с Дворцом Бессмертия, а потом об эпизоде из 17 века и его последствиях. Затем он описал, как Ренфрю и он приземлились в одном из имений Ренфрю, на борт к ним поднялся какой-то обладатель и убедил их не сообщать миру о возвращении путешественников во времени. Он объяснил им тогда, что механические сенсоры засекли присутствие корабля из другого времени. «Они не смогли», — добавил Блейк, — «добраться до нас прежде, чем мы высадили вас. Но им удалось преградить нам путь». И, конечно, как только Ренфрю и он поняли, что даже спасательная шлюпка была достаточно велика, чтобы создать другой мир вероятности, в такой опасной близости к 1977 году, вот... Здесь Блейк внезапно замолчал, а затем закончил. «Питер, я должен сказать вам это. То, как вы предстали передо мной в отеле там, в 2476 году, после всего того, что вы прошли, было шедевром обмана. Но вы можете прекратить все это, помните, что основная часть обладателей — это добросердечные люди. Так что здесь решение для всех нас». Он повернулся к единственному обладателю в комнате. «Скажите ему, мистер Магальсон». Магальсон медленно поднялся. Он опять улыбался. «Да, Питер, вы выиграли. Да. Позвольте мне так квалифицировать это. Столько, сколько вы можете выиграть, что мы надеемся и верим, что сможем удовлетворить вас». Он стремительно сделал ряд утверждений, прояснивших его слова. «Для Блейка и Ренфрю принятие во Дворец Бессмертия». Они оба, казалось, были того типа люди, хотя сами и не обладатели, которые вполне подходили к требованиям, предъявляемым к новым членам. «В конце концов, в нашей работе», — сказал Магальсон, «мы бы нашли их и все равно внесли бы их в список. Так что мы были очень рады, что они прошли испытания, и теперь мы можем отплатить им за их сотрудничество. Теперь вы, Питер, оказалось, для Кэкстона не могло быть всеобщего принятия по только что приведенным причинам. Но ему будет разрешен периодический допуск, так чтобы он мог обращать назад свой возраст и сохранять себя вечно». Магальсон продолжал. «Вам понадобятся какие-то доказательства того, что все это честно». Он обвел рукой в сторону большой комнаты. «Что вы думаете об этом доме?» — спросил он. Кэкстон не оглянулся, не шелохнулся. Что должно было произойти, он не имел ни малейшего понятия. Но он уже начал оправляться от удара и припоминать свою цель поиска этого дома. Все, что здесь происходит, что он надеялся выполнить, было абсолютно важно. «Похоже на состоятельного человека», — сказал он ровным голосом. «Это вход в этой эре во Дворец Бессмертия», — был ответ. «И здесь вы будете жить следующие несколько лет, пока войдете в курс дела». Опять улыбка, но худое лицо высокого человека было странным образом напряжено. «Как вы думаете?» — спросил человек. Он закончил почти что извиняющимся голосом. «Это самое лучшее, что остальные обладатели позволят мне для вас сделать, Питер». Кэкстон увидел, что все трое озабоченно наблюдали за ним. Поразительно, что... Значит, Ренфрю и Блейку было сказано, что я считаюсь одним из 20% мужчин этой половины века, являющихся параноиками, — подумал он. Он моментально почувствовал себя униженным от мысли, что они знают. Это придало ему силы сказать то, что он должен был. «Я, собственно, не совсем понимаю это ограничение», — сказал он. Затем пояснил. В одной из просветлений я посмотрел весь этот комплекс с вероятностями. И мой вопрос. Почему вам не слить меня со взрослой версией 14-летнего Кэкстона, которую, сказал Прайс, вы, обладатели, найдете и отделите? Это еще не сделано. Он мог бы удовлетвориться таким ответом. Если это правда, ему нечего бояться. Однако он понимал, что его порывало сказать им о всем своем замысле по существу. И сразу же узнать, могли ли они остановить его. Если могли, тогда ему лучше принять то, что они предлагали. Вслух он упрямо сказал: «Я не пойму, какая разница». Магельсон сказал: «Мы соединим вас, как только Клоден Джонс откроет способ прохождения в период до 1977 года». Не забывайте, что вам было 14. Когда? До 1977, так? «Все равно», — настаивал Кэкстон. «То, что с Питером Кэкстоном был контакт в каком-то будущем, мы с вами можем и не знать. Но начиная со времени, предшествовавшему его 14-летию, он существует в своей собственной вероятности. Значит, он где-то есть. Не так ли?» Магельсон улыбнулся своей мягкой улыбкой. «Верно. Но», — он покачал головой, «это значит только, что где-то в будущем какой-то обладатель знает, в каком мире вероятности находится Питер Кэкстон и где это. Однако», — продолжал он, — «здесь и сейчас не знает никто». «Мы согласны», — сказал Магельсон, — «что весьма возможно, существуют все ваши потенциальные вероятности. Но мы не можем связаться с ними для вас. И все равно это был недостаток понимания». «Послушайте», — вяло сказал Кэкстон, — «все это уже должно произойти. В какой-то вселенной бесконечных вероятностей они уже слились. Почему же этот полностью слившийся Питер Кэкстон где-то там?» Он неопределенно махнул рукой на север. «Не вернется сюда и не уберет мою паранойю». Улыбка Магельсона вдруг стала мрачной. «Да», — сказал он. «Почему вы этого не сделали?» Он не ждал, пока Кэкстон ответит, и серьезно продолжал. «Ваш вопрос — это одна причина того, почему Клоден Джонс так упорствует в своих экспериментах». Он задал этот же самый вопрос. «Это все, что вы можете сказать?» — спросил Кэкстон. «Я не могу придумать лучшего», — был ответ. Кэкстон больше ничего не говорил. Ему приходилось надеяться, что этот неучаствующий экспериментатор, Джонс и добросердечные обладатели действительно не смогли проанализировать то, что параноику казалось таким очевидным. Он увидел, что Магельсон отвернулся от него к Ренфрю и Блейку. «Хорошо, джентльмены», — сказал он. Они поднялись. Магельсон через плечо глянул на Кэкстона. «Я беру их во дворец», — объяснил он. «Они вернутся через несколько дней и с этого момента будут регулярно отправляться туда и возвращаться снова». Из кармана он достал ключи и положил их на столик возле дверей. «Это от входных дверей и от апартаментов западного крыла», — он показал жестом, — «которые мы передали вам». Кэкстон подошел к столу и взял ключи. Он уже подумал, что вход в это здание — это одно из тех предварительных условий подготовки, которые он должен полностью иметь под своим управлением. Затем он поднялся с ними троими на второй этаж в комнату, где одна стена была странно туманной. Сквозь туман была видна гигантская лестница. Он пожал руки своим друзьям и Магельсону, и, глядя им вслед, когда они проходили сквозь туман вверх по лестнице, подумал: «Значит, они не знают о том, что случилось после 1653 года. Они не знают про Бастмана и меня там, в 9812-м». Лениво, почти не соображая, он смотрел, как они трое прошли к огромным дверям Дворца Бессмертия, открыли одну из них и прошли внутрь. Когда они скрылись из вида и когда за ними закрылась дверь, Кэкстон отвернулся и подумал: «Вот победа, которую они мне желают». Он осмотрел дом. Внутри здесь все было так же красиво, как и снаружи. Западное крыло было прекрасной отдельной квартирой. Наконец, он сделал себе ленч и сел на кухне в углу с книгой из 2863 года. Английский язык, на котором она была напечатана, был точно таким же, как американский 20 века. Значит, он должен быть из мира вероятности, в котором тот был сохранен. Это был роман, изображавший людей в сексуально свободном обществе, где каждая женщина спала с каждым мужчиной, который желал ее при условии, что она могла включить его в свое расписание. И если нет, если у нее просто не было времени, мужчина все прекрасно понимал и сильно не огорчался, потому что его расписание было также очень плотным. Во всем остальном люди делали все то же самое, что всегда делал Кэкстон. Они ели, они работали, они учились, они спали, они играли в игры. Это победа. Это то, что будет у меня. Это то, за что я сражался. Победа, то есть если он принял бы их предложение. Это было хоть что-то. Он ведь любил читать. Всегда любил. И потому прочитал этот роман до конца. А затем он прочитал второй, сюжет которого заключался в том, что одна прекрасная девушка была поражена недугом, о чем никто, включая ее саму, не знал. Она стала отказывать всем своим возлюбленным и вскоре ушла в уединение, чтобы поразмышлять о жизни и ее истинном значении. В конце недуг был обнаружен. Медицинская наука бросилась на помощь, и вскоре она снова была со своими приятелями, улыбалась сквозь слезы сожаления по поводу всех волнений, причиной которых она была, и снова вела нормальный образ жизни. Кэкстон предположил, что описанное было лишь одной вероятностью, и что другие вероятности 29 века показали бы и другие взаимоотношения людей. Но сколько же основных поворотов могло быть? Был уже первый час ночи, когда у него возникло это безрезультатное соображение, и он отложил вторую книгу. Но, раздевшись, он, тем не менее, вновь подтвердил себе. Окей, значит, все это может быть просто повтором. Но все же лучше быть живым и делать одно и то же, чем быть мертвым и ничего не делать. Он лег в постель. Затем поставил странного вида, но узнаваемый будильник, чтобы встать в половине четвертого утра. Это было решение. Это было отклонение от маленького решения, сделанного обладателями. Потом он лежал, вполне очнувшись ото сна, и думал, «Несколько смешно, если сейчас я не смогу уснуть». Он проснулся от звука будильника, похожего на звон маленьких колокольчиков. Часы показывали 3 часа 42 минуты утра. «Хорошее время для начала...» «Пусть», — подумал он, — «это и будет моментом». Следующие слова он произнес вслух. «Все мое будущее исчисляется от 3.42 утра 10 августа 1981 года. Очевидно, что для большой мысли всего времени и пространства должен быть какой-то точный момент, из которого не было поворота назад». Призыв он тоже выкрикнул вслух. «Окей, хорошо. Эй, там, Питер Кэкстон. Давай, соединяй». Глава 30. В 10 часов 28 минут. На следующее утро Питер Кэкстон сидел на кухне западного крыла и ел завтрак. Сзади него послышался звук открывающейся двери. Не поворачиваясь, он сказал: «Доброе утро, мистер Джонс». Молчание. «Он думает о том, откуда мне известно, кто он», — подумал самодовольно Кэкстон. Вслух, все еще не поворачиваясь, он сказал: «У меня здесь тарелка для вас. Почему бы вам не присоединиться ко мне?» Нет ответа. «Может быть, вам будет интересно узнать», — продолжал Кэкстон, «что я принял истинность ваших утверждений, буквально принял слова о том, что прошлое ждет вечно. И будущее, разумеется, тоже». Он поднял руку и махнул в неопределенном направлении. «Я предполагаю, что я был там в каждом временном измерении, в каждой эре между этим временем и 9-8-12 годом нашей эры. Я был умножен», — он сделал паузу, «так как каждому где-то понадобится время, и каждый должен создаваться определенным усилием. И что более важно, так как мне надо будет записывать и вести учет, где они все были, я ограничил учет до 100. Так что, как я представляю», — небрежно продолжал Кэкстон, «в один из этих веков я начну строительство Дворца Бессмертия. Вы можете спросить, действительно ли я построил его?» И мой ответ: «Кто еще это мог быть или будет?» По-прежнему ни одного звука от человека, который открыл заднюю дверь и вошел в квартиру. Это вдруг стало раздражать Кэкстона. В его голосе звучало раздражение, когда он сказал: «Возникает вопрос, кто-нибудь может меня сейчас остановить? Насколько я могу судить об этом, мой ответ — нет. Какие-нибудь замечания?» Так как ответа опять не было, у него появилось первое крошечное сомнение. «В конце концов», — подумал он, — «трудно уследить. Так что, может быть, я все перепутал. Может быть, это не Джонс». После чего он повернулся на стуле, намереваясь посмотреть. Кэкстон проснулся от смеха Селани. Он открыл глаза и посмотрел на потолок трейлера, когда раздался задыхающийся голос мужчины. Кэкстон с удивлением подумал о том, что здесь могло происходить. Он предположил, что мужчина был ее отцом, так как кто еще это мог быть в этот второй день после их пребывания в 165-3-годнар? Что было странным в этом голосе, это то, что мужчина, казалось, задыхался, и раз таким вот образом сказал: «Заканчивай, Селани. Достаточно на первый раз». «Нет, сэр», — раздался голос девушки. «40 минут», и она опять весело засмеялась. Это, пожалуй, казалось забавным и было невероятно таинственным. Кэкстон поспешно оделся и вышел наружу и застал неожиданную картину. Джонс, раздетый до пояса, медленно бежал мимо дверей трейлера. Девушка бежала рядом, и однажды, когда он запнулся, она подхватила его и поддержала. Они свернули за трейлер, и Кэкстон мог слышать с той стороны их топот. Наконец, они снова показались из-за трейлера. Девушка увидела Кэкстона и весело позвала его. «Присоединяйтесь, мистер Кэкстон». Идея показалась слишком нелепой Кэкстону, который никогда не занимался физическими упражнениями. Он помотал головой. Отец и дочь два раза обижали трейлер, пока он стоял там. «Думаю, мне следует пойти побриться и привести себя в порядок», — подумал Кэкстон. Но он взглянул на солнце, которое было удивительно высоко. «Около 9 часов», — решил он. «Или даже позже». Забравшись на холм, он окинул взглядом те же пустые мили, которые помнил из предыдущей вероятности. «Это настоящее», — подумал он. «Потому как я тут и не знаю, как я пришел, или кто был этот человек у дверей, в доме Магольсона». Он посмотрел вниз на трейлер и на двух человек, все еще медленно, мужчина неуклюже, бежавших вокруг. А потом еще раз осмотрел дальние горизонты безвременного дня, и реальность помрачнела. В неуверенности он спустился с холма. Другие слияния, казалось, находились где-то под контролем какого-то Питера Кэкстона. Но это слияние было тайной. Он все же заметил, что у него не было обычного психического порыва прореагировать на беспокойство. Так что это было изменение. Не обращая внимания на отца и дочь, он вошел в трейлер, нашел туалет, оправился, а затем, поискав, нашел ту же самую мазь для бритья, которой он пользовался в свой первый визит во Дворец Бессмертия. Как и тогда, необходимо было нанести мазь, а затем стереть бороду. Затем карманной расческой он пригладил волосы. Почувствовав, что выглядит вполне прилично, вышел во второй раз и присел, дожидаясь конца пробежки. Кэкстон наблюдал за ними, прищурившись, оценивающим взглядом. Он понимал, что, оценивая девушку, он мог не видеть ее привлекательности в сексуальном плане. И тем не менее, сейчас он видел, что ее лицо, хотя и 19-летнее во многих отношениях, чистота кожи, молодость, еще имела и другие, более зрелые черты. Не останавливаясь ни на одной цифре, он с интересом подумал о том, сколько ей могло быть лет. Несколько раз пробегая мимо, она бросала на него взгляд, который оценивал его совершенно не по-девичьи. А когда же, наконец, утренняя пробежка закончилась, отец и дочь подошли к тому месту, где он сидел, и дочь сказала: «Прошлой ночью я обнаружила, что перчатка повредила отца больше, чем я думала вначале. Все его тело пострадало от потери энергии. Он вдруг начал поддерживать свое чувство собственного достоинства какой-то странной мистической идеей, будто он человек, особенно любимый Богом». Откуда-то до Кэкстона мгновенно пришло понимание этого состояния. «Ах, вот что», — сказал он. Даже когда он заговорил, у него не было интереса к этому делу, так как он не желал вникать в этот похожий на сновидение мир сливающихся воспоминаний. Почему его снова слили здесь, не предупредив? Вот на что надо направить свое внимание. Девушка смотрела на него с каким-то странным выражением. «Мистер Кэкстон, мы с отцом обсуждали наше положение, и так как он кажется в ослабленном состоянии, хотя ему уже лучше, похоже, мужские обязанности придется выполнять вам. Если вы хотите, я готова играть свою роль», — она дружески улыбнулась, «в некотором роде в отношениях между мужем и женой. Что вы скажете?» Впоследствии Кэкстон никак не мог вспомнить все чувства, возникшие у него, когда он понял смысл слов Селани. То, что в этой второй вероятности взаимоотношения, которых он так сильно желал в первой, станут такими легкими, было оскорбительно, еще и по ее предложению «если хотите». Отчасти его негодование объяснялось тем, что его вырождающиеся клетки в этих обстоятельствах, очевидно, ничего не значили. Запах времени сейчас был отброшен, словно бы и не имел значения. Причина этого была в ситуации, которую он в тот раз не прочувствовал. Потребность женщины в защите, тогда, конечно же, удовлетворенная ее настоящим отцом. Так что замена тогда была не нужна, спасибо. Ей-богу. Эмоции улеглись. Осталось слабое сожаление, что он, вероятно, не сможет остаться и воспользоваться этим предложением. Должно быть, она заметила его колебания, потому что сказала: «Конечно, если вам не интересно», она отвернулась. «Подождите», — настоятельно сказал он. «Я хочу рассказать вам обоим правду о создавшемся положении». Девушка снова повернулась к нему. Старик с интересом уставился на Кэкстона. Кэкстон рассказал им, что с ним произошло. Он не упомянул, как они выбрались из другой вероятности. Это должно быть его властью над ними, в случае, если ему понадобится рычаг. Клоден Джонс сказал: «Я прихожу сейчас к выводу, что перчатка, которую дал вам Бастман, была заряжена сильнее, чем этого требовалось для того, чего он хотел. В результате получилось две, возможно, и больше вероятностей». Его собственные слова, казалось, подстегивали его. Неожиданно проявилось что-то от того прежнего Джонса, которого помнил Кэкстон. «Что вам нужно от нас?» — спросил он проницательно. Кэкстон поколебался, поразившись тому, что лежало за этим вопросом. Что беспокоило Кэкстона, так это мысль, что он все еще мог в чем-то нуждаться. И вот потому он и был здесь. Он медленно сказал: «Я думаю, все необходимое сделано. Я собрал энергию времени. Это должно было быть подготовительным этапом. Дальше я получил доступ во дворец. Это было необходимо. Сейчас я слился с 39 из 100 постулированных Питеров Кэкстонов. Остальные еще там, предположительно, в курсе того, что они должны делать, и охраняют все это положение. Так что», — он пожал плечами, — «я думаю, я здесь просто, чтобы забрать тело в этой вероятности». Он взглянул на девушку. «Что вы думаете?» — там спросил он. На лице ее все это время было выражение растущей тревоги. После его вопроса она повеселела. «Думаю, нам нужно позавтракать», — сказала она своим звонким голосом. «И если вы потом все еще останетесь здесь, тогда мы сможем обсудить ваше будущее и наше». Это был молчаливый завтрак. Но когда они после завтрака вышли из трейлера, Клоден Джонс сказал, что считает, что вычислил причину возвращения Кэкстона в эту вероятность 17 века. «Вы здесь?» — сказал он. «Чтобы узнать мой метод прохождения в период до 1977 года». Кэкстон открыл было рот, чтобы отрицать, но, не произнеся ни слова, закрыл его. «Пусть они верят», — решил он, «что в этой ситуации у них есть какая-то сила». Что он в конце концов сказал? «Так это. Какова ваша цена за метод?» Старик и девушка сделали поразительно простодушную вещь. Они посмотрели друг на друга. Затем, словно по взаимному согласию, Селани сказала: «Мистер Кэкстон, скажите нам еще раз точно, что вы предполагаете делать?» Кэкстон ответил не сразу. Он стоял, а над его головой с криком пролетела птица. Легкий ветерок нежно дул ему в лицо, донося запах зелени и травы и воды. Над головой была синева, широкая, по всему небу, и только тут и там виднелись следы облаков. Чудесный, невероятный мир, завершенный, очевидно, до мельчайших деталей. Он вдруг непроизвольно обнаружил, что смотрит на изумительную внешнюю картину бесчисленных миров вероятности, подобных этому. И планы обладателей — превратить каждого живущего когда-либо в некий мирный тип, который потом сольется со всеми остальными своими вероятностями. Так что каждый человек с начала человечества когда-нибудь будет жить вечно. Еще раз, так же, как и утром, тогда, в доме Магольсона, он подумал об этом как о самой грандиозной и удивительной идее, когда-либо приходившей в голову. И он вновь подтвердил, что это был его идеал, так же, как и их. Его лицо посуровело. «Независимо от последствий», — подумал он мрачно, «никому нельзя позволить встать на пути такой желанной цели. Вся оппозиция должна быть подавлена и отброшена в сторону. Нельзя позволить глупым людям мешать. Те, кто сопротивляется или серьезно мешают великой цели, будут единственными, кого не воссоздадут в будущем мире вероятности. Бастман для начала». Не сходя с места, он объяснил Селани и ее отцу прекрасное совершенство своего идеала. И поразился, когда девушка помотала головой и сказала: «Папа, не давай ему секрета». «Ха-а!» — сверкнул глазами Кэкстон. «Вы что, с ума сошли? Это же то, что вы хотите, не так ли?» Она серьезно смотрела на него. «Нет, мистер Кэкстон, это не то, что мы хотим. Вы просто параноик, извративший хорошую идею, и мы не хотим участвовать в этом». Кэкстон стал приходить в себя еще когда она говорила. Ему не нужна их помощь, потому что его теория включала метод проникновения в период до 1977 года. Так что он мог позволить быть терпимым к сопротивлениям этой молодой женщины. Тем не менее, он чувствовал себя невиновным. «Ради Бога», — им подумал он, — «я не стремился быть параноиком. Все произошло само. Я чувствую, словно меня хотят в чем-то убедить». Он так и сказал Джонсу и продолжил: «Кажется, мы расходимся лишь в том, как это будет совершено. Миллионы параноиков научились контролировать свое неосознанное желание убивать. Как мы можем убедиться, что я не вернусь к прежнему состоянию в каком-нибудь будущем стрессовом моменте? И ведь это же будет проблемой, не так ли, как с каждым параноиком, достигшим какой-то власти?» «Без сомнения», — ответил Джонс. «Вы поставили проблему». Он улыбнулся. «Однако, так как вы, очевидно, в самом деле создали все это и в самом деле построили дворец...» «Построю», — поправил Кэкстон. В глазах старика вдруг что-то промелькнуло. Каким-то образом он, должно быть, пропустил эту мысль в том, что Кэкстон прежде описывал ему. «Боже мой!» — он больше выдохнул слова, нежели произнес их. «Вы хотите сказать, что вы этого еще не сделали?» Это был великий момент, потому что это была его величественная идея. «Я еще ничего не сделал», — сказал Кэкстон. Он добавил небрежно: «Когда-нибудь у меня будет время, необходимое для создания этих 100 Питеров Кэкстонов». Он внезапно замолчал. «А пока я должен вести точную регистрацию. К Клоден Джонс сказал после долгой паузы. «Очевидно, я должен рассказать свою тайну человеку, который решил такую проблему». Кэкстон взглянул на девушку. Она была бледна, но покорна. Она поймала его взгляд. «Я доверяю мнению папы», — сказала она приглушенным голосом. «В некоторых вещах он никогда не ошибается». От ее слов у него потеплело на душе. «Я понял, почему я здесь на самом деле», — сказал Кэкстон. «Вы здесь, чтобы заполучить секрет моего отца», — ответила она. «Нет-нет, я его знаю. Он был в нетерпении». Выхватив записную книжку из внутреннего кармана, он что-то написал, вырвал страницу и передал ее, сложенную девушке. Джонсу он сказал. «В чем секрет?» Старик не колебался. «Я посчитал, что кто бы ни построил все это вместилище времени, он оставил, по крайней мере, один путь вероятности к прошлому. Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти его, и в конце концов он нашелся». Кэкстон повернулся к девушке. «Прочтите записку», — сказал он. Она развернула бумагу, которую он дал ей, и прочла вслух. «Так как я рано или поздно подойду к строительству всего этого, я оставлю один проход в прошлое открытым». «А почему еще и не в будущее?» — спросил Джонс, заинтересовавшись. «Это уже сделано», — сказал Кэкстон. Он пояснил. «Мой сон... после того, как Бастман захватил меня, и мы подошли к краю времени, и вдруг я снова оказался в аэропорту. Я понял, что я мог бы в любое время слиться с самим собой, вышедшим за барьер. Но не хочу, остерегаюсь. Может быть, мы все видим сон о том, как и что происходит там, за барьером. Однако большинство из нас не спешит туда отправляться». Он пожал плечами. «Работа, которую надо делать здесь, достаточно большая». «Вы сказали, — подсказал Джонс, — что вы только сейчас поняли, почему вы здесь». Кэкстон улыбнулся. Он чувствовал себя удивительно расслабленным. Он не смотрел на девушку, когда говорил. «То, что только что сказала ваша дочь, что в некоторых вещах вы никогда не ошибаетесь, напомнило мне, что ваш обширный опыт наблюдателя и экспериментатора делает вас, образно говоря, королем обладателей. Я столько раз думал, что рано или поздно я должен помириться с вами, добиться того, чтобы воспользоваться вашими знаниями. Так что моя цель до некоторой степени соответствует, то есть эгоистична. Но это традиционный вид эгоизма, что, как я чувствую, может решить все проблемы, которые мы обсудили». Он закончил просто. «Ясно. Я здесь для того, чтобы жениться на дочери короля, пока она находится в затруднительном положении и не может отказать мне». Сказав, он взглянул на девушку. Щеки ее внезапно покраснели. «Значит, где-то внутри нее гормоны все еще пляшут», — радостно думал он, несмотря на ее истинный возраст. Женщина мотала головой. «То, что я предлагала вам раньше, мистер Кэкстон, было временным средством. Но прежде, чем принять решение о замужестве, я должна быть свободной». Она замолчала. «Каким образом мы с папой вышли из другого мира вероятности 17 века?» Вот так стремительно и естественно надвинулся перелом. Это должно случиться без давления. Кэкстон стоял здесь, на траве, потом взглянул на прекрасное небо. Наконец он сказал, «Мне кажется, мне придется рискнуть так же и с этим, не так ли?» Он вздохнул. «Хорошо». Он рассказал им, что произошло. Описал, как та Селани слилась с Селани постарше, которую Прайс создал во Дворце Бессмертия. Довольно долгое время после того, как он закончил, девушка стояла со слабой улыбкой на лице. Потом она сказала, «При этих обстоятельствах мне будет немного трудно выйти за вас замуж. Что вы имеете в виду?» — спросил мгновенно разочарованный Кэкстон. «Папа», — сказала девушка, быстро взглянув на отца, стоящего рядом с Кэкстоном, «ты делаешь то, что ты должен делать». «Делаю», — последовал загадочный ответ. Она исчезла. Кэкстон лишь моргнул, а в это мгновение она пропала. Кэкстон сглотнул. Затем, повернувшись, он уставился на старика. Когда он спросил, в голосе его звучала горечь. «Опять слияние?» «Опять», — лаконично. «А теперь», — продолжал Клоден Джонс, «я бы хотел слить вас с Питером Кэкстоном, который сидит на кухне Магольсона». «Но тот слился здесь», — напомнил Кэкстон. «Что же», — старик улыбнулся, «эти штуки с вероятностями иногда несколько запутаны. Я понял, думаю, что раз вы считали, что у дверей там стоял я, то в другой вероятности этой сцены это был я». Кэкстон сказал, «О, ради бога!» Морщинистое лицо, которое, казалось, вновь стало совершенно нормальным, все еще улыбалось. Глаза горели ярко. «Люди, совершившие это слияние, имеют обыкновение защищать себя, используя несколько вероятностей. Или это происходит автоматически? Что вы предлагаете? То, что вы, который пришел сюда, это, несомненно, тот, в той вероятности, где я буду человеком у двери. Ясно, что вам придется вернуться туда первым. Возможно, это я слил вас здесь. Так что Так этот другой, я все еще сижу на кухне. Все еще поворачиваюсь, чтобы посмотреть, кто там у дверей. Верно. И когда вы повернетесь, я соединю этого Питера Кэкстона. Он вытащил руку из кармана, и там оказался какой-то крошечный приборчик, который он направил на Кэкстона, с тем. И вот теперь, когда повернетесь, вы вдруг вспомните об этом. Сидя на кухне в тот августовский день, 1981 года, Кэкстон оглянулся. Увидев, кто стоял в дверях, он вспомнил те ночи. Села немедленно подошла к нему. Она была несколько старше той девушки, которую он оставил несколько минут назад. Но улыбка, которую она подарила ему, была ее. Она казалась такой дружелюбной, такой теплой, что Кэкстон неуверенно сказал. «Ваши последние слова были, что вам было бы трудно выйти за меня замуж. Хотелось бы знать, почему?» Она помолчала. «Подумайте теперь», — сказала она. Он не знал, что думать. Но опять ее манера была поразительно открыта. Что-то внутри Кэкстона, почти забытое, начало расправляться. Селани сказала легко. «Я не могу выйти за вас замуж, потому что та, с которой я слилась, уже замужем за вас, помните?» Ощущение чего-то расправлявшегося внутри него становилось все более определенным. Он чувствовал, словно тот, другой, молодой Питер Кэкстон, с которым его давно слил Прайс, и тогда это не получилось, вдруг смог выбраться из темной психической дыры, где его держали до этого момента. И на самом деле мог слиться с тем, что до этого мгновения было упорно отталкиваемой индивидуальностью подлинного Кэкстона. Женщина закончила несколько излишним. «Я буду жить здесь с тобой. В дальнейшем». Эпилог. Синьор Педро дель Кортея собрал проектор. Отчего-то он был недоволен и грустен. Плохая посещаемость всегда так действовала на него. Когда он вышел на улицу, было уже поздно, но он на минуту задержался у машины, задумчиво посмотрев вверх в звездную ночь. Небо над ним было полно тайны огромной вселенной, на что Кортея едва обратил внимание. Он подумал. «Им наскучили эти фильмы про новинки. Я показал их слишком много. Все, хватит». Ему стало немного легче, как будто с души упал камень. Он забрался в машину и направился домой. Когда он ехал, в его голове какой-то голос произнес: «Все в порядке, настройщик, дело сделано. Единственный, кого мы не смогли спасти, это Бастиан». Но барьер удержался. Голос пропал, совершенно не произведя на Кортея никакого впечатления. Он был сугубо практическим человеком и не обращал внимания на бессвязные мысли, беспрестанно шумевшие в его голове.